Легендарный лунный скульптор. Глава 8. Профессия, что предначертана судьбой. По своей давней привычке, Родригес иногда совершал послеобеденную прогулку. Ему нравилось навещать своих соседей и вникать в их заботы. «Ну как ты, Ханс?» «Хорошо, советник. Какой у тебя сегодня самый вкусный фрукт?» «Вот, пожалуйста, угощайтесь. Свежая клубника, сир». «Благодарю». Родригес тихо бродил по округе. В этот день он, воодушевленный тем, что последняя его книга недавно была опубликована, не цеплялся ни к кому из встречных им по дороге людей. Когда он вернулся домой, у входа его ждал слуга, заботившийся о поместье. Родригес часто откровенничал со слугой, который служил его семье уже несколько десятков лет. «Как прогулялись, милорд?» – поприветствовал Родригеса слуга. «Хорошо, очень хорошо. Сейчас такое безмятежное время. Рад слышать, милорд. Кстати, могу я задать вам вопрос?» «В чем дело, Уильям?» «Я хотел спросить про того молодого господина, который вырезал статуи на противоположной стороне улицы, милорд». «А, вот ты о ком! Нашел ли он то, что искал?» «О, непросто найти такие вещи!» – рассмеялся Родригес. «Ни за что и никогда он не найдет это место. А если и найдет, то сможет ли он принять?» «В любом случае, он получит именно то, чего заслуживает», — безумно рассмеялся Родригес. Оставшись в одиночестве, Виит первым делом перепроверил свое снаряжение и инвентарь. 24 золотых и 30 серебряных. Вместо того, чтобы забрать свою долю трофеями, которые собирали его солдаты, убивая кобальдов и гоблинов, он забрал ее деньгами. Трофеи в основном состояли из грубого оружия, снаряжения и осколков металла. Неплохая выручка к тому же. За прошедший месяц он неплохо улучшил свои навыки. Его навык готовки достиг 6 уровня, ремонт 4. Ремонт вещей – это действительно очень полезный навык, и многие игроки берут его, но вот готовка практически никем не используется, за исключением профессиональных поваров. Навык перевязки ран Виида сейчас равнялся 4. Это позволяло ему излечивать мелкие раны, дважды накладывая повязку. Но сильнее всего у него вырос уровень. Ему хотелось засмеяться от удовольствия, но настроение портило неприятное ржание Аразада. Вииду милостью сэра Мидвейла не оставили никакого выбора, и теперь он должен заботиться о жеребце. От последнего сейчас не было никакой пользы, но Виит теперь обязан вернуть его в королевские конюшни целым и невредимым. Так логово Литвард на данный момент не открыли ни одного другого логова с похожим названием. То есть место верное. В чем же заключается подвох советника? Виит анализировал формулировку задания и так, и этак. Значит, это должно быть где-то в логове. В месте, которое еще никто не обнаружил. В секретной пещере. И Виит начал работу, исследуя это логово от 1 уровня до 5. Таким профессиям, как рейнджер или исследователь, занимающимися изучением местности, проще обнаружить скрытый проход, поскольку они наделены множеством различных навыков и характеристик, связанных с наблюдательностью. Но Виит мог полагаться только на базовые приемы, осматривая все взглядом или ощупывая руками каждую подозрительную деталь, за которой мог бы скрываться проход в секретную пещеру. На каждом уровне логова Литвард блуждало как минимум по 20 игроков. Они охотились на монстров и не могли не заметить Виида, который вел себя странно. «Что это он делает?» «Похоже, ищет какой-то выход. Иначе зачем еще ощупывать так тщательно каменную стену?» «Ха-ха, ну и идиот! В логове нет никаких секретных ходов!» Это логово было обнаружено месяцы назад, сразу после открытия Розенхайма, одним из первых. Тысячи игроков уже побывали здесь. Он зря тратит свое время. Это чистая авантюра. Он просто недоумок. Они открыто смеялись над Виидом. Неудивительно, ведь когда он ходил по подземелью с поддержкой отряда из 30 ниипов солдат, все завидовали ему. Тогда он привлек к себе всеобщую зависть и раздражение. Но на всякий случай, аккуратно смотри, чтобы он не заметил нас. Некоторые игроки тихо следили за Виидом, полагая, что тот услышал от нипов нечто ценное, когда ходил с отрядом. Или, быть может, он выполняет особое задание. В последнем случае они могли бы заставить Виида поделиться этим заданием с ними. По их мнению, этот ненормальный одиночка был низкоуровневым лучником, не умеющим сражаться в рукопашной, который, к тому же, как какой-то паразит, прибился к солдатам, выполняя для них различную бытовую работу. Однако прошла неделя, а Виид все еще бродил по пещере, ничего не обнаружив, и наблюдателям надоело следить за этим одержимым игроком. «Псих! Черт! Да я и сам спятил! Потратил зря столько времени!» Виид продолжал свое занятие и после того, как они отстали от него. «Здесь должно быть что-то». Многие исследователи уже давно изучили всю эту зону, нарисовали карту и пришли к выводу, что логово исследовано полностью. Другие игроки говорили Вииду в точности то же самое. Пока он охотился на кобальдов и гоблинов, он заодно изучал местность, но ничего стоящего не обнаружил. Но все же он был уверен, что однажды на что-то наткнется. Знаменитые исследователи со всего континента обыскали это место. Ну и что? Они все не правы. А я прав? Логово Литвард занимало гигантскую территорию. Для того, чтобы набрести здесь, на секретный вход, просто последовательно обходя это место, требовалось пройти расстояние, равное, наверное, расстоянию от Земли до Андромеды. А если исследователи имели специальные поисковые навыки, но решающую роль играет правильное отношение к делу. Виид терпеливо ощупывал стены, выискивая подсказки. Аразат с презрением наблюдал за действиями Виида. Он взял с собой жеребца, потому что снаружи не осталось никого, кто мог бы присмотреть за ним. Непослушное животное доставляло ему одни неприятности. Нужно сразу преподать ему пару уроков. Виид специально отвел Аразада к убежищу гоблинов. Там находился один воин и три гоблина-налетчика. Заметив Виида, они с криками накинулись на него. Он шагнул вперед, будто пытаясь защитить жеребенка, и начал сражаться с гоблинами, крича: «Боже, я не хочу умирать!» Копье гоблина-воина устремилось к Вииду, но лишь оцарапало его. Из царапины выступила капелька крови. «Если меня сейчас убьют, что же станет с моим дорогим Аразадом?» Гоблины продолжали наносить удары. «Ну нет, я должен продержаться и защитить Аразада. Ну, давайте, чудовище, вам придется убить меня и перешагнуть через мое мертвое тело, прежде чем вы сможете прикоснуться к Аразаду». Виид притворялся отважным рыцарем, оберегающим слабых. Но когда он оглянулся, то увидел, что жеребец зевает и от скуки играет с камешками на земле. К тому же животное, судя по всему, было готово удирать в направлении выхода из логова, как только его хозяин умрет. «Проклятое животное!» Виида все это сильно раздражало. Он выставлял себя дураком перед какой-то лошадью. Одним взмахом меча Виид зарубил надоедливых гоблинов. Он очень сильно хотел просто взять и отрубить жеребцу голову. Но тогда он сильно рисковал испортить свои отношения с сэром Мидвейлом. Аразад презрительно взглянул на Виида, будто спрашивая: Зачем тот понапрасну подставлялся под копье, если мог сразу с легкостью убить их? Фух, ладно, это было глупо. Спокойствие, только спокойствие. И он продолжил изучать логово. Через 3 дня, а точнее на 10-й день его поисков, он нашел полость в одном темном углу 4-го этажа убежища, там, где восстанавливались гоблины-налетчики. Она находилась на 10 ярдов дальше от точки восстановления. Даже самый внимательный рейнджер мог бы пропустить ее. Она была скрыта от глаз в тени большого торчащего из земли камня. «Тут кто-нибудь есть?» Вит осмотрелся, проверяя, что за ним никто не следит. Лишняя осторожность не помешает. Если эта полость окажется тем, что он ищет, то он не хотел бы делиться этим открытием с другими, ведь тому, кто первым обнаруживает неизвестную зону, полагаются огромные вознаграждения. Он получает славу, удвоенное количество опыта и повышенные шансы на выпадание трофеев с монстров. Правда, все бонусы действуют только неделю. Виит осторожно пролез в полость. Она была такой узкой, что походила на простую трещину в камнях, но с каждым шагом она понемногу расширялась. Вскоре он добрался до прохода, где можно было двигаться свободно. Здесь пахло сыростью и гнилью. Виит напрягся и приготовился к бою. Он не знал, что может ждать его здесь, поэтому в правой руке напряжно сжимал железный меч, а в левой – повязку с лечебной травой. «Ну давай!» Он медленно шел вглубь пещеры. Здесь было несколько развилок, и он каждый раз выбирал левый поворот, пока не уперся в тупик, где располагался гигантский червь. «Что за ерунда? Это такой монстр? Никогда не видел таких червей!» Прежде чем Вит договорил, в окружающем пространстве произошли внезапные изменения. То, что ему казалось черной землей, на самом деле оказалось маленькими жуками размером с мизинец. Жуки зашуршали и, как вода, расплескались вокруг, а затем грозной волной накинулись на него. «Что?» Он замахал железным мечом, как ветряная мельница. Жуков покрывали отвратительно скрипящие хитиновые панцири, а их атаки практически не наносили вреда, но червь-матка порождал жуков быстрее, чем Вит уничтожал их. Здесь ему явно не хватало его солдат из карательного отряда. «Если бы они были со мной, я бы давно со всем этим разобрался». Неожиданно матка выдохнула светло-зеленый дым, как капля черных чернил в воде. Дым медленно расплывался в узком пространстве пещеры и в конце концов добрался до того места, где стоял Виит. И в тот момент, когда он сделал вдох, «Вы отравлены! Ваша жизнь постоянно уменьшается!» Виит испуганно проверил состояние своего здоровья. Оно уменьшалось на 1 пункт в секунду. «Черт! У меня нет никакого противоядия! Оно продолжает уменьшаться!» В отчаянии Виит решил проигнорировать этих маленьких жуков и побежал прямо к матке. Ударил ее железным мечом. Панцирь червя треснул, и из него сочилась желтая жидкость. «Если я умру, то заберу тебя с собой!» Он игнорировал покусывающих его жуков, ведь теперь не важно, от чего он умрет, от яда или укусов. И если уж выбирать из этих 2 вариантов, то лучше убить королеву и по возможности бежать отсюда. Жуки будто почувствовали, что их мать умирает, и стали нападать на Виида более агрессивно. Но он упорно продолжал бить мечом. Панцирь матки, хотя и частично потрескался, но был достаточно прочен и по-прежнему защищал ее. Так что она все еще была жива и достаточно здорова. В то время как состояние Виида с головокружительной скоростью ухудшалось. «Я умру здесь, если бы у меня только были боевые навыки». «Навыки? Почему я сразу об этом не подумал?» У Виида был в запасе навык, которым ему еще пока ни разу не пришлось воспользоваться. Этот навык поглощал столько маны, что поддерживать его дольше секунды не получилось бы. Но ситуация была достаточно безнадежной, поэтому... ему больше ничего не оставалось. «Техника секущего ножа!» Железный меч Виида засветился белым, теперь оружие стало способно преодолевать защиту врага, и тогда панцирь гигантского червя раскололся. «Вы получили новый уровень!» Виид пропустил сообщение и закричал. «Журнал заданий!» «Операция поиска и уничтожения в логове Литвард. В логове Литвард обитает сотни монстров. Убейте каждого из них хотя бы по одному разу и докажите, что вы достойны хорошей профессии. Завершение этого задания направит вашу судьбу по верному пути. Уровень сложности неизвестен. Требования задания нет. Количество оставшихся монстров 99». Несмотря на отравление и приближающуюся смерть, Виид ухмыльнулся. «Я это сделал!» Он, наконец, нашел решение этой загадки. Задание требовало убивать этих червей. Значит, нужно убивать маток, а на жуков можно не обращать внимания. Сначала вылечить отравление. Виид, все еще преследуемый жуками, в спешке покинул пещеру. Когда он увидел, что они не могут покинуть границ пещеры, то перешел на медленный шаг и направился к выходу из логова вместе с жеребцом. Когда игрок отравлен, его лицо темнеет. Чтобы скрыть факт отравления, Виид избегал встречаться с другими игроками. Он поддерживал свою жизнь, втирая лечебные травы и пичкая себя ранее приготовленной едой. При желании он мог бы найти здесь отряд, имеющий в своем составе священника, но Виид скорее бы умер, чем стал просить о помощи. Была ли причиной этого гордость? Вовсе нет. В логове Литвард не было ядовитых монстров. Ни кобальды, ни гоблины не располагали никакими познаниями в этой области. И не использовали отравленное оружие. У вызвавшегося ему помочь обязательно возникнут подозрения. Он захочет узнать, чем это и где Виид сумел отравиться. А Виид скорее бы умер, чем стал делиться с другими сведениями о расположении секретной пещеры, которую он так долго искал. Добравшись до поверхности, он сразу запрыгнул на жеребенка. «В деревню! Ближайшую деревню! Быстро, или я умру!» Животное и хвостом не шевельнуло, будто получая удовольствие от страданий ближнего. Аразат притворялся, что ничего не слышит. Он пощипывал траву и скреб землю копытом. «Ну, раз так...» Терпение Виида иссякло. «Ты не оставляешь мне иного выбора». Виид достал нож резчика, а Аразат, увидев нож, поначалу испугался, но быстро успокоился, будто догадавшись, что Виид всего лишь блефует. Но тот, вместо того, чтобы угрожать ножом Аразаду, порезал свою собственную руку. Разве это не безумие наносить раны самому себе в те минуты, когда жизнь и так под угрозой от ядовитого газа? «Ха-ха!» – злобно оскалился Виид. От слабости, вызванной отравлением, уже терялась четкость зрения. Он схватил жеребца за челюсти, открыл их и влил свою кровь. «Ну вот теперь, после того, как ты попил моей крови, ты тоже отравлен. Отвези меня в деревню, или мы оба умрем. Я-то скоро воскресну, но ты уже никогда не оживешь. Ясно?» Жеребец наконец поскакал к деревне, хотя и не быстрее, чем обычно. В деревне на Виида наложили исцеляющие заклинания, когда он уже был на пороге смерти. Он купил травы и противоядие. Это стоило ему 20 золотых. Денег больше не осталось, но он не жалел об этом. Виид быстро вернулся в логово Литвард, но вошел в пещеру червей лишь после того, как убедился, что никто за ним не следит. Он даже взял с собой Аразада, опасаясь, что другие игроки могут украсть его. И хотя идея избавиться от жеребца чужими руками казалась заманчивой, он все же не хотел узнавать, что случится, если он не вернет того на королевские конюшни. «Всегда будь за моей спиной!» Аразад взмахнул хвостом, выражая согласие. Виид убивал только червей-маток. Опыта от жуков было слишком мало, а их многочисленные атаки со всех сторон отражать было бессмысленно. Никакой мастер не может ловить мечом капли дождя. Вот и Виит игнорировал жуков, которые покрывали своими темными телами пол всей пещеры. Техника секущего ножа! Таинственная техника Захаба пробивала броню врага. Она активировала некую неизвестную силу, которая полностью разрушала суть объекта, независимо от физического сопротивления и защиты. Иногда Виит находил более крупных червей, которым требовалось 2 или 3 удара, и тогда ему приходилось отдыхать, восстанавливая ману для следующего удара. Яд и непрерывная нервотрепка с маленькими жуками постоянно отнимали жизнь, и Вииду с трудом удавалось избегать смерти. Чем больше он убивал маток, тем больше недоумевал. Разве таким должно быть задание на смену профессии? Большинство игроков выбирают свою основную профессию, когда достигают 10 уровня, а у Виида был уже 62-й, и эта пещера все еще была для него смертельным испытанием. Можно только гадать, что это за профессия, которую настолько сложно получить. Осталось монстров 1. Под конец 7-го дня тяжелых сражений на счетчике Виида остался последний монстр. Королева-матка всех маток, она была в 5 раз больше других червей. Когда Виит неосторожно зашел в ее тронный зал впервые, королева сердечно поприветствовала его густыми зелеными испарениями ядовитого газа. В других обстоятельствах он не стал бы уклоняться от яда, но тогда он, следуя инструкции, отпрыгнул назад. Жучки, которые попадали в испарение, разлагались и истаивали за секунды под их действием. «Жуткая штука!» – пробежал у Вида холодок по спине. «Единственный способ избежать яда – использовать лук, обстреливая ее издалека. Но стрелы не смогут пробить прочный панцирь матки. Ему придется подойти к ней ближе, зайти в облако ее ядовитого газа». Королева червей знала о подобной дилемме и запасала газ, ожидая того момента, когда Виит подойдет к ней поближе. Как 2 змеи, скрученные кольцами в ожидании удачного момента для прыжка, Виит и матка безмолвно рассматривали друг друга. «Она может использовать этот сильный яд только 1 раз. Если я уклонюсь от первого удара, второй будет значительно слабее. Все решит первый удар». Виит вожделенно рассматривал сундук с сокровищем, который был спрятан за маткой. «Теперь я ни за что не отступлюсь. Если бы только мне удалось найти кого, то кем можно пожертвовать, чтобы отвести первый удар. А ведь и вправду кажется, я знаю, что делать», — прищурился Виит. Его взгляд уперся в Варазада. Пинком ноги под зад Виит отправил жеребца вперед. Тот инстинктивно рванулся к королеве, а она рефлекторно выдохнула в него отравленный газ. «Извини, Аразат, но такова судьба. Жизнь штука жестокая, так что на этом наши с тобой приключения окончены». Виит не тратил время на то, чтобы понаблюдать за судьбой бедного животного. Как только он убедился, что матка исторгла запас ядовитого газа, он устремился прямо к ней. «Техника секущего ножа!» Он со всего замаха бил мечом, пока мана не закончилась. Орудуя железным мечом в одной руке и ножом резчика в другой, он вскрыл панцирь королевы червей. Это было самым оптимальным вариантом действий, ведь Виит не имел никаких специальных боевых навыков. Королева сопротивлялась, но ее огромные размеры только мешали в ближнем бою. И вот когда она наконец умерла, из ее тела выпал ключ. Вот оно. Виит подобрал ключ, вставил в замок сундука и повернул по часовой стрелке. В сундуке обнаружилось несколько книг и пергаментный свиток. Последователь легендарного императора. «Я Гейхар фор Арпен, первый император континента, положивший конец бесконечным распрям. Свои последние годы я не смог исполнить желаемого. Никому не суждено было понять моего горя и моего величия, моей профессии. Каждый судил о моем занятии неуважительно, свысока. Одаренные предрассудками, они отказались понять меня. Они отказались стать моими последователями. И даже мои дети, бездумное, бессмысленное стадо, они не заслуживают быть моими учениками. И теперь я хочу доверить мое тайное ремесло тебе. Император Гейхар был первым и единственным в истории Версальского материка правителем Объединенной Империи. После его смерти Империя вновь развалилась и оставила от себя то, что стало современным миром. Империя исчезла, но достижения Императора вошли в легенды. Виид был взволнован. «Значит, и тогда тоже были идиоты. Ведь они наверняка знали Императора лично. Это отличная возможность, ведь кто такой Император Гейхар? Это никто иной, как первый человек, покоривший весь материк своими собственными силами. Вот это его профессия. Она должна быть просто потрясающей, но все они судили о ней поверхностно. Дзинь! Скрытый класс. Приняв его, вы получите уникальные навыки, связанные с особенностями класса. Желаете выбрать этот класс?» «Конечно!» – вскликнул Виит без промедления. И в тот же момент его героя окутал свет. «Виит. Тип нейтральный. Уровень 68. Класс – легендарный лунный скульптор. Титул – нет. Слава – 250. Здоровье – 3460. Манна – 340. Сила – 235. Плюс 20. Ловкость – 200. Плюс 20. Живучесть – 89 плюс 20. Мудрость – 16 плюс 20. Интеллект – 24 плюс 20. Дух – 97 плюс 20. Стойкость – 129 плюс 20. Искусство – 29 плюс 100. Лидерство – 68 плюс 20. Удача – 5 плюс 20. Атака – 170. Защита – 30. Сопротивление магии – нет. Плюс все характеристики увеличены на 20. Плюс характеристика искусства увеличена еще на 80. Лунной ночью все характеристики дополнительно увеличиваются на 30. Плюс позволяет использовать специальные классовые предметы. Позволяет изучить все ремесленные навыки до уровня мастера. Добавляет дополнительные бонусы к произведенным или улучшенным предметам. Плюс повышает силу техники секущего ножа. Снижает потребление манны у техники секущего ножа. В зависимости от вашего уровня скульптурного искусства позволяет вам выучить секретные навыки. Плюс повышает славу при создании необычных статуй или статуй, имеющих культурную ценность. Виит наконец получил профессию, ради которой пришлось пройти столько испытаний, но увидев название своей новой профессии, он едва не умер от разочарования. «Черт побери! Легендарный лунный скульптор!» После всего пролитого пота и крови он снова вернулся к классу лунного скульптора. Вообще-то это был лунный скульптор с приставкой «легендарный». Но Виит не видел разницы. «Бесполезная, неприбыльная профессия. Лунный скульптор». «Почему?» Виит даже заплакал. Он вдохнул остатки ядовитого газа, выдохнутого королевой в своей предсмертной борьбе, но совсем не это заставляло его плакать. Теперь у него не было выбора, кроме как принять эту проклятую богами профессию лунного скульптора. Нужно было становиться простым воином. Виит, сначала посмеявшийся над теми, кто не понимал профессию императора Гейхара, теперь винил императора в том, что тот обманом заставил стать лунным скульптором его. Сам он также не понимал этой профессии. «Почему жизнь так ко мне жестока?» – расстраивался Виит. Он потратил неделю, просидев на улице для того, чтобы привлечь внимание Родригеса, и более 7 недель в логове Литвард, чтобы найти проход и уничтожить отвратительных червей. И теперь, когда он стал лунным скульптором, все это было напрасно. Виит хотел расплакаться от обиды. Конечно, сейчас от его внимания ускользнуло то, что он улучшил свои навыки скульптора, заработал большие деньги, продавая статуи у поместья Родригеса, и то, что он все это время повышал уровень в логове с ужасающей скоростью. Его не волновало сейчас прошлое, только суровое настоящее. Настоящее лунного скульптора. Он хотел кричать от этой несправедливости. «А вообще-то все не так уж и плохо». После долгих минут с криком души Виит вернул свой оптимизм, решив, что слезами делу не поможешь. Теперь, успокоившись, он видел и другую сторону медали. Воины, рейнджеры и священники – это три самых популярных класса, а значит, что они испытаны в деле лучше других профессий. Что касается воинов и рейнджеров, то они получают 50% бонус к силе атаки, когда используют свое оружие в соответствии с подклассом. Священники могут изучать и накладывать священные заклинания, которые никому больше, кроме паладинов, недоступны. Поэтому Виит наносил мечом меньше урона, чем его коллега-воин, и сила атаки его стрел не могла сравниться с той, которой обладают полноценные рейнджеры. Но когда игроки получают скрытую профессию, они должны сами раскрыть все ее секреты и потенциал путем проб и ошибок, полагаясь на свои собственные решения. Если они правильно развиваются, сконцентрировав внимание на сильных сторонах класса, то получается достойный результат. Но если нет, то у них получается средний герой, ничем не лучше героя со стандартной профессией. Виит вновь вернулся к свитку. Там еще оставался один непрочитанный текст. «Я люблю прекрасные скульптуры. Скульптуры, исполненные величественным духом Квазира, никогда не оставляли меня. Пока я люблю их, пока я им верю, они верны мне. Кто бы мог поверить, что непримечательное скульптурное мастерство – это краеугольный камень моего восхождения от простого деревенского фермера до человека, объединившего весь материк. Слушай же, мой последователь, идущий дорогой скульптуры. Тебя ждет трудная дорога, дорога, на которой 100 человек из 100 сдадутся, не выдержав трудностей. На большее род человеческий не способен, но ты, мой последователь, прошу достойно встреть ожидающие тебя трудности. Упорство – это сокровище само по себе, настойчивость сама по себе обеспечит тебе достойные результаты. Стань великим мастером скульптуры, познай те секреты скульптурного искусства, что я сам не смог открыть, ибо это должно быть целью для каждого, кто изучил скульптуру. Настоящим я, император Гейхар, покоривший землю, море и небо при помощи скульптурного искусства, вверяю тебе эти дары». Виит закончил читать свиток и осмотрел другие предметы. 3 таблетки и книгу. Нигде не сообщалось о том, какое воздействие оказывают таблетки, но у него на примете был один навык, полезный в такой ситуации. Идентифицировать. Вы не смогли идентифицировать предмет. Вы не смогли идентифицировать предмет. Вы не смогли идентифицировать предмет. Таблетка императора. Это таблетка, сделанная бывшим императором из различных редких трав, очищает разум того, кто ее принял. Эффект – увеличение объема манны на 200. После нескольких неудачных попыток Виит наконец сумел определить предметы. Редкость. И даже больше, чем просто редкость. Таблетки увеличивали запас манны на 200 пунктов. Навсегда. Таблетки издавали неизвестный, но приятный аромат. Виит оценивал минимальную стоимость каждой таблетки не меньше, чем в 10 тысяч золотых. И они того стоили. Поскольку в отличие от магазинных зелий, увеличивающих запас маны на время, они увеличивали его навсегда. «Благодарю вас! Восхищаюсь вашей щедростью, ваше имперское величество!» Виит отложил таблетки и взял книгу. Содержит ли она хороший навык? Должна бы. Я не настолько неудачлив, чтобы после всего этого мне и дальше продолжало не вести. На этот раз после очередной вереницы сообщений о неудачной идентификации когда уже почти казалось, что ничего не получится, Виит снова смог определить содержимое книги. Книга тайных техник меча императорской семьи Арпинов. Император Гейхар фор Арпин описал безупречные техники меча во имя вечного процветания императорской семьи. Книга содержит описание 5 ударов и 1 техники перемещения. Все члены королевской семьи были рыцарями по происхождению. Сфера применения этого навыка изначально ограничена. Он может применяться только рыцарями, но император Гейхар фор Арпин видел своего последователя скульптором. Поэтому он видоизменил эти техники, и теперь скульптор может изучить их ослабленную версию. Виит от удивления чуть не выронил книгу. «Этот цвет...» Книга тайных техник меча после идентификации засветилась золотым. Это означало, что она относится к книгам редких навыков. Более того, эта книга меча относилась к техникам класса А. «Вы так любезны, Ваше Императорское Величество! Благодарю вас за книгу по технике меча класса А», — сказал Виит. Слегка разочаровывало то, что книга все же не была уникальным предметом или предметом класса S, и все же сомнительно, что Виду сейчас оказалась доступна настоящая высокоуровневая техника меча. Техники меча класса S, как правило, ограничены для определенных профессий. В основном они предназначены для рыцарей или мечников. А для Виида, у которого вообще не было подходящих боевых навыков, эта книга была как дождь во время засухи. Времена использования базовых техник меча и лука теперь закончились. Виит положил руку на книгу и воскликнул. «Изучить!» «Навык. Вы выучили императорскую технику бесформенного меча. Книга навыка засветилась белым, передав свои знания и рассыпалась пеплом». «Описание императорской техники бесформенного меча. Императорская техника бесформенного меча. Этот навык разработан императором Гейхаром фон Арпеном специально для скульпторов. С каждым повышением навыка в скульптурном искусстве сила атаки навыка повышается на 1%. Техника состоит из 5 движений, 1 техники дыхания и 1 техники шагов». «Ха!» – обрадовался Виит. «Это здорово! Арпенская империя правила всем континентом. Сейчас, после развала, от нее осталось одно лишь имя, но те техники меча, что использовались в императорской семье, без сомнения, дорого стоили». Однако, когда Виит прочитал описание каждого движения, в окне навыка он почувствовал отчаяние. «Да что же это такое?» – закричал он. «Одно только первое движение, то, что потребляло манны меньше остальных, требовало 300 пунктов манны. А поскольку в данный момент, даже после того, как он проглотил таблетки императора, его запасы манны были слишком малы, то полноценно использовать тайную технику меча сейчас он не мог». Глава 9. Небесный город. Трактир – место, как правило, наполненное веселым смехом, шумом и гамом. Последние 2 дня хранило тишину. Все это из-за одного человека. Его звали Волк. Он был настоящим гигантом пугающих размеров. Но не размеры пугали посетителей, пугало лицо. Его гримаса, пожалуй, испугала бы и орка. А с учетом того, что он и беспросветно пил весь день напролет, неудивительно, что в трактире царила тишина. «Хочу сделать ей предложение. Неужто нечто особенное? Но что?» Волк собирался сделать своей даме предложение, но тоска в его сердце не была видна посетителям трактира. «Сделаю подарок. Точно. Слышал, в крепости Серебург появился скульптор. Попрошу его. Если то, что он сделает, придется мне по душе, отдам ему самое ценное, что у меня есть». Нетвердой походкой волк покинул трактир. Ого, здесь по-прежнему полно народу. После 7 недель отсутствия Виит вернулся в столицу Розенхайма. У него шла кругом голова от этих неисчислимых толп игроков, от всех этих покупателей и продавцов, торгующих друг с другом, от всех этих новичков, подыскивающих себе компанию, чтобы отправиться на поиски приключений. «Давай, Аразат, побыстрее! Пора вернуть тебя домой!» Виит вел жеребенка в королевскую конюшню, а тот покорно шел следом. К счастью или к несчастью, но животное выжило после встречи с королевой червей и ее ядовитым газом. Жеребец желал поскорее расстаться с Виитом, будто некий инстинкт подсказывал ему, что в любой момент удача, благодаря которой он несколько раз умудрился избежать неминуемой смерти, может скоро закончиться. Так что чем быстрее он доберется до дома, тем лучше. Видавшая виды конюшня находилась у самого королевского дворца. Главный конюх скривился, увидев жеребца. «Ну вот и закончились спокойные времена. Этот поганец Аразат снова вернулся. Я слышал о вас от лорда Мидвейла. Хотите вернуть нам этого опозорящего свой благородный род жеребца, мистер Виит?» С легким сердцем Виит оставил жеребца в пустом загоне. «Вы совершили неплохой поход, хотя этот зверь наверняка доставил вам немало проблем. Ничего страшного, теперь все закончилось. Лорд Мидвейл оставил вам послание. Он передал, что если вы захотите стать сотником, то можете в любой момент прийти к нему и получить это звание. Передайте, что я ценю это предложение». Главный конюх был вежлив к виду, хотя и видел его впервые. Это в очередной раз подтверждало, что статус человека зависит от его связей и известности. Покинув королевские конюшни, Виит отправился в тренировочный зал. Там он встретил инструктора. Так вот значит, как оно вышло. Инструктор чувствовал свою вину за то, что Виита принудили стать легендарным лунным скульптором. «Это из-за меня». Виит грустно понурился в ответ. «Нет, вы определенно не виноваты в случившемся». «Советник перегнул палку, но вы не теряйте надежду», — говорил инструктор, похлопывая Виита по плечу. «Да, инструктор, на вас я всегда могу положиться», — ответил Виит. «Ха, это верно. Но, как бы то ни было, вы завершили мое задание и вернулись из похода». За завершение операции поиска и уничтожения в логове Литвард Виит получил в награду от инструктора 3 золотых монеты и 50 очков репутации у властей Розенхайма. Высокий показатель репутации дает игроку торговые преимущества внутри страны, а также позволяет занимать правительственные должности. Что бы инструктор ни говорил, но все же теперь его отношение к Виду немного изменилось. Отныне он не считал его своим коллегой, братом по мечу. Таким образом, хорошие отношения с инструктором, которых Виит с таким трудом добивался, оказались несколько подпорчены. После инструктора Виит нанес визит в поместье Родригеса. Советник, как обычно, все время просиживал в своем кабинете. «Ха, вы действительно завершили задание?» – сказал Родригес. «От вас долго не было вестей, и я начал уже было волноваться». «Да, советник». «Ну ладно, видимо, такова судьба. А значит, у меня для вас есть один предмет». Родригес передал Виду деревянную статуэтку имперского рыцаря. Она была такого размера, что умещалась в ладони. «Что это?» – спросил Виит. «Это наследие великолепного Гейхра фор Арпена. Моя семья давно служит императорской семье Арпенов. Мы унаследовали их кровь, а затем и их обязанности. И в этом поколении я тот, кому они поручены. Но сейчас я, наконец, свободен от них, передав вам статую», – ответил Родригес. «Но для чего она мне нужна?» Вид уже получал раньше деревянную статуэтку другой формы, выполняя задание о лунном скульпторе Захабе. «Мне, так же, как и вам, неизвестна загадка этой статуэтки», — ответил Родригес. «По легенде, на материке существовало 5 мастеров скульптуры. Конечно, это лишь древний миф. Мастера, как вольный ветер, бродили по земле, но каждый из них оставлял после себя некое творение, свое наследие. Так что я полагаю, эта статуя – одно из таких творений». «По легенде, собравший все 5 статуэток должен разгадать некую загадку, связанную с ними. Тогда ему откроется великий секрет скульптурного искусства». Сомнения Виида не были окончательно развеяны. Он идентифицировал статуэтку, что удалось ему после нескольких неудачных попыток, поскольку уровень навыка был пока еще слишком мал. Деревянная статуэтка. Прочность 1 из 1. Эта статуя впитала в себя часть навыков императора Гейхара фон Арпена. Она позволяет изучить уникальный навык, дающий возможность вдохнуть жизнь в любую статую. Требование. Необходимо достижение стадии эксперта в скульптурном искусстве. Когда Виит идентифицировал первую деревянную статуэтку Захаба, он также обнаружил, что она как раз и давала возможность изучить технику секущего ножа, а требованием для этой был 5-й уровень навыка владения мечом. «Великий секрет скульптурного искусства», – проговорил Виит. «Сейчас вы начали свой путь скульптора, и я желаю вам достигнуть навыка великого мастера в искусстве скульптуры. На свете прежде не было великих мастеров, но если таковой и появится, то он с легкостью будет способен решать судьбы всего материка», – сказал Родригес. «Да, я направил вас на этот путь скорее из злого умысла, однако все то, что я вам рассказал, сейчас правда». Виит больше не обижался на Родригеса. Прошлое осталось в прошлом, а сейчас его неожиданно охватил интерес к самому скульптурному искусству. «Создать свой собственный путь». К тому же Вииду говорили, что если он пройдет этот путь, то его обязательно ждет власть и богатство. Родригес тоже решил, что Виит отплатил ему по прежним счетам. Лишь одно то плачевное состояние, которого Виит достиг, блуждая 7 недель по холодным пещерам, размягчило его сердце, и советник понял, что больше не может обижаться на него. «Советник, у меня есть другой вопрос. А у поваров и кузнецов есть свои собственные тайные пути, пройдя которые они могли бы достигнуть навыка великого мастера?» «Полагаю, что да. Бог щедр», — ответил Родригес. «Но помни, далеко не каждому на пути повара удается увидеть нужную дорогу и последовать ей». «Да, должны быть и другие избранные. Они сами будут отыскивать свой путь. И только от них будет зависеть, пройдут ли они его». Виит узнал все, что хотел, и покинул поместье. Сердце Дариуса громко билось в груди. Он не смог даже и помыслить о том, что серия вполне простых заданий может привести к чему-то подобному. Он считал это невероятной удачей. У власти в королевстве Розенхайм стояли двое. Герцог Канус и граф Альбрук. И герцог Канус, занимающийся военными делами, был наиболее могущественным. И вот сейчас этот человек занес над ним белоснежный клинок. «Мастер Дариус, здесь и сейчас я временно посвящаю вас в рыцари Розенхайма. Вы удостаиваетесь этой чести за ваши заслуги перед Королевским Советом. Я приказываю вам распорядиться новообретенным рыцарством, сформировав карательный отряд и отправиться с ним на помощь к жителям пограничной деревни. Всегда к вашим услугам, милорд. Можете положиться на меня», — ответил Дариус. «Сэр Дариус, я поручаю это вам», — сказал герцог Канус. Дариус ощутил легкое поочередное прикосновение меча к своим плечам и к голове. Ритуал выглядел слегка опасно, но сейчас все же проходила обычная церемония посвящения в рыцари в королевском замке Розенхайма. К тому же меч держал не враг, а герцог Канус, поэтому Дариус не боялся. Наоборот, он чувствовал всю важность момента и едва сдерживал радость. Ему приходилось буквально бороться со спонтанно нахлынувшим возбуждением. Хотелось что-нибудь прокричать и сорвать со стены гобелен от радости, но он сдерживал себя, чтобы не нарушить торжественную атмосферу. Вследствие его борьбы с улыбкой, предательски растягивающей губы, лицо его сейчас демонстрировало некий злобный оскал. «Теперь я командир карательного отряда». Дариус считал себя очень удачливым. «Надо бы чем-то заняться», — размышлял Виит с серьезным лицом. Особенность его неожиданно обретенной профессии заключалась в следующем. Основным оружием Виита был меч, поэтому сейчас его следовало бы сравнить с мечником. Мечник при получении профессии получает 50% бонус к своему умению владения мечом. Намок ремесла Виита не мог бы компенсировать такой разрыв. Хотя благодаря изначально завышенным характеристикам, даже рыцарь того же уровня, что и он сам, не смог бы с ним сейчас соперничать. Так что на относительно низких уровнях он был уверен, что сможет победить в дуэли двух мечников того же уровня. Если будет применять технику секущего ножа и императорскую технику бесформенного меча. Техника бесформенного меча... Виит был удивлен ее огромной силой, когда испытывал ее в деле. Она была чем-то сродни читерству. Она удваивала скорость рефлексов и урон. К тому же она утраивала скорость восстановления маны после применения. Неудивительно, что император Гейхар выбрал для своего последователя именно ее. Тем не менее, у воинов и рыцарей есть свои собственные дыхательные техники. И когда они в совершенстве овладевают подходящими их классом техниками дыхания, это дает им огромное преимущество, даже несмотря на то, что другие их техники слабее техники бесформенного меча Виида. Так что эти профессии, специализирующиеся в боевых навыках, наделены особым преимуществом. Короче говоря, как бы фанатично Виид не повышал свой ремесленный навык, свои характеристики и какие бы супернавыки он не получал, однажды его коллеги обгонят его. Даже сейчас, если не брать в расчет его навыков мечника, он совсем чуть-чуть превосходил их по возможностям своего персонажа. Очевидно, что без своевременного развития навыка ремесла, техник бесформенного меча и дополнительных характеристик, полученных в тренировочном зале, он был бы значительно слабее обычного мечника. Но класс скульптора должен иметь больший потенциал, чем кажется на первый взгляд. Иначе император Гейхар не смог бы завоевать весь материк. Да и силу Захаба было бы сложно объяснить, размышлял он. Крепость Серебург, столица королевства Розенхайм. Здесь перед главным фонтаном в процветающем центре города... Рассматривая выставленные на прилавке статуэтки, выстроилось в ряд множество игроков. Виит открыл свой второй лоток, собираясь заняться улучшением своего навыка скульптурного искусства. «Добрый день! А это почем?» – спросила стоящая у лотка девушка. «5 серебряных», – ответил ей Виит. «О боже, так дорого! А можно получить небольшую скидку? Пожалуйста! Я куплю 2 статуэтки». Милая девушка выразительно улыбнулась Вииду, пытаясь убедить его, но он был беспощаден. Когда дело доходило до денег, он не отличал женщин от мужчин. «Со всем уважением, леди, но это просто оскорбительно продавать подобные работы со скидкой. Неужели вы думаете, что вырезая их, я делал скидки своему чувству прекрасного? Или что занижал свое творческое рвение? Стоимость произведения искусства должна отражать его истинную ценность. а ценность эта со временем только растет», — отвечал Виит. Подобный ответ взволновал девушку. Она поняла, как глупо она поступила, пытаясь торговаться за работу, в которую скульптор вложил свою душу. Терзаемая угрызениями совести, она достала из кармана сияющие серебряные монеты. «Извините, вот 10 серебряных», — сказала она. «Благодарю вас, леди», — скромно улыбнулся Виит, отдавая 2 статуэтки. Это была улыбка победителя, гордого победой в этом небольшом торге. Будучи скульптором с громкой приставкой «легендарный лунный скульптор», даже несмотря на то, что он не желал таковым становиться, он все же создавал прекрасные статуи. Даже по стандартам корейского журнала «Практические искусства» – живопись, скульптура, гравюра. Сейчас его уровень навыка в скульпторе равнялся 4. С тех пор, как он стал лунным скульптором, эффект от его скульптурного мастерства удваивался. Плюс ко всему у него был нож Захаба – одна из ценнейших вещей для скульптора, фактически читерский предмет. Пока что выставочная линейка Виида ограничивалась статуэтками небольшого размера. Несмотря на это, их простота и низкая цена привлекала большое количество покупателей. Некоторые его фанаты даже выстраивались в очередь, чтобы купить его работы сразу, как только он закончит работу над ними. Лисы и кролики, материал для которых стоил меньше 10 медиков, были наиболее популярны и разлетались как горячие пирожки. Несмотря на то, что Виит установил на них цену в 5 серебряных, он считал, что занимается вполне честной торговлей, ведь силой покупать статуэтки он никого не заставлял. И что поделаешь, если люди толпами идут к нему и с готовностью платят указанную сумму. Теперь Виит работал ножом резчика быстрее, ведь он постепенно повышал свою опытность в скульптурном искусстве, зарабатывая заодно и деньги. Все навыки скульптора, готовка, ремонт и другие, достигая 10 уровня, переходят на следующий уровень, из базовой стадии развития в среднюю стадию. При этом навык снова снижается до 1. Навык готовки после этого перехода позволяет стряпать пищу, повышающую запасы здоровья и маны. Навык починки на средней стадии открывает новое технологическое дерево, отвечающее за производство оружия и снаряжения. Но это еще не все. Как только навык достигает 10, вновь уже в средней стадии, то открывается стадия эксперта, которая позволяет герою стать уже полноценным мастером, тем, кто доказал свои способности, пройдя через все необходимые этапы развития. Мастеров любого навыка, боевого или ремесленного, признают и уважают благодаря одному только их большому опыту в выбранной сфере. Но в целом ремесленные навыки, вроде скульптуры или готовки, менее перспективны. В данный момент Виит поставил себе задачу развить до средней стадии свой навык ремесла, находящийся в базовой стадии. Пока он занимался починкой снаряжения и приготовлением еды для солдат в логове Литвард, уровень ремесла развивался у него до 9, и теперь нужно было получить еще один уровень, чтобы достичь средней стадии. А в средней стадии навык ремесла повышает силу атаки мечами и луками уже на 30%. А подобная добавка просто жизненно необходима скульптору, чья сила атаки занижена по сравнению с воинскими навыками из-за отсутствия специальных бонусов. Ремесло очень полезно. С повышением ремесла все другие ремесленные навыки также работают эффективнее. А на стадии эксперта ремесла с игрока снимаются некоторые ограничения. И тогда он получает возможность выучить дополнительные ремесленные навыки, например, кузнечное дело или алхимию. Став лунным скульптором, Виит уже и так получил возможность изучить любой ремесленный навык, даже относящийся к другой профессии. Тем не менее, Виит справедливо полагал, что более высокий показатель ремесла поможет ему легче и быстрее развивать их. Ремесленные профессии могут частично пересекаться по своим умениям друг с другом, по крайней мере до тех пор, пока не придет время становиться великим мастером. Ну и, само собой разумеется, что, если бы не существовало навыка ремесло, то сами ремесленники вообще могли бы исчезнуть, ведь без бонуса и от этого навыка у них не было бы никакого способа нагнать воинов. Итак, я сделал сотню статуй. Несмотря на то, что Виит вырезал статуи безостановочно, количество опыта в его скульптурном навыке 4 уровня застряло на отметке 98%. Противоположность безостановочно высокой скорости развития ремесла, скорость развития скульптуры замедлялась. Надеюсь, что еще 50 статуй и навык наконец повысится. В этот момент толпа покупательниц неожиданно расступилась, и в образованном ими проходе появился высокий мужчина устрашающего вида, который направился прямо к Вииду. Человек излучал настолько ужасную ауру, что даже у Виида похолодела спина. «Что же я сделал такого, чтобы разозлить этого головореза?» – спросил он себя шепотом. Человек осмотрелся вокруг, сузив глаза. «А, он меня заметил!» – взвизгнула какая-то девушка. Человек медленно подошел к Вииду, а потом вдруг наклонился к нему, при этом имея вид побитой собаки. «Я бы хотел попросить вас об услуге», — сказал он. «Какой?» «Я бы хотел купить статую, но не могу найти того, что мне нужно», — сказал мужчина и встал на колени перед Виидом. «Не могли бы вы сделать для меня статую на заказ? Пожалуйста, умоляю вас. Я собираюсь сделать предложение своей леди, и для этого мне нужен подарок». Виит решил выслушать его. Тогда он смог бы уговорить мужчину встать с колен. Мужчину звали Волк. Волк влюбился в женщину. Он начал играть в сетевую игру в основном с одной целью – быть с ней и защищать. Поэтому ради своей девушки, которая выбрала класс священника, он решил сделать своего героя паладином. В бесчисленных сражениях он погибал множество раз, служа ей защитой и принося себя в жертву. В результате она сама в сражениях не умерла ни разу. Ему нравилась эта его вторая жизнь, в которой волк охотился вместе с любимой. Она лечила его и накладывала благословение. Он радовался каждый раз, когда видел ее в игре. Проходили месяцы, и со временем связь между ними крепла, и теперь пришло время сделать ей предложение. «Хочу подарить ей что-то такое, чтобы она навсегда помнила этот подарок. Цветок однажды завянет, поэтому я хочу подарить ей такие цветы, которые не завянут никогда. Пожалуйста, создайте такие цветы, в которых моя любовь к ней была бы запечатлена навсегда». Волк стоял на коленях. У него была внешность ужасающего головореза, но сердце его вовсе не было ужасным. Многие ли мужчины встанут на колени перед незнакомцем во имя подобной беззаветной любви? Глубоко вздохнув, Виит оглянулся вокруг. Многие девушки были тронуты происходящим. Даже он сам, привыкший оценивать все с точки зрения денег, ощутил печаль волка. «Я люблю ее. Я ее люблю, но почему же она не видит этого? Я хочу излить ей то, что творится в моей душе. Тысячи раз мое сердце говорило ей: „Я тебя люблю“, но почему же я не способен произнести ей это вслух?» Виит по-человечески понимал порывы волка. Он сжал руку паладина и поднял его на ноги. «Мистер Волк», — сказал он вежливо, — «вам вовсе не обязательно просить о подобных вещах на коленях. Вы вправе просить об этом, стоя передо мной в полный рост. Подобные просьбы — моя слабость, и я с радостью приму ваш заказ». «Благодарю вас от всего сердца, мастер Виит». На глазах у волка выступили слезы. «Пустяки. Так о каких именно цветах вы говорили?» «Пусть это будут подсолнухи. Они станут олицетворением моей любви, моего сердца, что 7 лет следовало за ней, ставшей светом моей жизни. Я понял. Не могли бы вы подождать? Вид выбрал из своих запасов дерева самую качественную древесину, эльфийское дерево. Это очень массивное дерево, а его древесина жесткая. Оно растет только в более теплом климате юга. То, что он нашел, представляло собой один кусок дерева размером с большой камень, который еще не был нарезан на отдельные более маленькие бруски, подходящие для изготовления статуй. «Я должен показать все, на что я способен». Виит мог с закрытыми глазами вырезать лису или кролика, но вот вырезать цветы – это настоящий вызов его умениям. Если вырезать каждый цветок отдельно, то это будет довольно-таки просто. Но как в этом случае я потом сложу их вместе? Я вырежу 7 подсолнухов и добавлю 1000 роз в качестве своего личного подарка молодоженам, и лучше бы сделать весь этот букет цельным. Вид представил себе общий образ, от которого он желал добиться, и начал очень медленно придавать эльфийскому дереву форму. Волк и другие девушки, наблюдавшие за ним, пока что не могли понять, что он собирается делать. Они не знали, почему он выбрал настолько большой кусок древесины для всего 7 подсолнухов. Тем временем эльфийское дерево постепенно обрезалось, и желаемая форма появлялась на нем. Первыми появились относительно большие подсолнухи, а вскоре вокруг подсолнухов стали появляться розы. Подчиняясь волшебному танцу рук Виида, на свет появлялся прекрасный букет. «Ух ты! Это поразительно!» Ждущие покупатели превратились в восторгающихся зрителей, наблюдающих за скульптурным искусством, демонстрируемым Виидом. За каждым прикосновением ножа, каждым небольшим надрезом толпа наблюдала с трепетом, поскольку любая небольшая ошибка может отломать хрупкую ножку цветка. «О боже, лишь бы ему удалось закончить!» И этого желали не только Виит с волком, но и каждый из присутствующих здесь. Виит стоял прямо перед ними, предельно сосредоточенный, кропотливо вырезающий цветы. Движения ножа резчика отделяли древесину, обнаруживая под ней цветки, листья и стебли. Ошибка недопустима. Глаза Виита блестели. Если бы он был один, то он легко мог бы позволить себе допускать любые ошибки, но сейчас он фактически находился на сцене, окруженный плотной толпой зрителей. Допустил он ошибку перед своими будущими покупателями, и его репутации конец. Он не хуже других знал, что слава его росла, и это в основном было связано с тем, что в округе не было других скульпторов. Поэтому он хотел бы избежать любых пятен на своей репутации. Любовь поклонников эквивалентна деньгам. Виит с упорством одержимого создавал свое творение, и вот, наконец, он закончил букет. Повышение уровня скульптурное искусство 5. Позволяет создавать более красивые и сложные статуи. Уменьшает вероятность неудачи при создании статуй. Усовершенствование, ремесло от базовой стадии к средней, повышает силу атаки оружием и кулаками на 30%, улучшает все ремесленные навыки, а также мастерство владения мечом. Искусство повысилось на 5, слава повысилась на 1. Предупреждение, слава может снизиться, если вы будете продавать бракованные работы. 2 этих навыка повысились одновременно. Так, как только Виит закончил деревянный букет. В первом сообщении не было ничего удивительного, ведь навык скульптурного искусства до повышения у него застрял на отметке 98 4 уровня. А вот в ремесле ему оставалось до следующего уровня 6% опыта, и эти 6% заполнились разом, продвигая навык до средней стадии. Характеристика искусства, которая постоянно нервировала его, тем, что было совершенно непонятно, какое воздействие она оказывает, также неожиданно повысилось. «Это немыслимо. Окно навыков. Вид быстро изучил открывшееся окно и понял, что он не только повысил скульптурное мастерство, но еще и получил дополнительные 17% опыта на новом уровне. Даже ремесло повысилось не так сильно. Сейчас на первом уровне средней стадии в ремесле было 6% опыта. Но почему? Вида обрадовала подобная удача. Тем не менее, он вскоре разобрался, в чем тут дело. Скульптурное искусство – это не конвейерное производство. Опыт здесь не нарабатывается за счет массовой штамповки однотипных статуэток. Если скульптор посвящает себя созданию оригинальной работы высокой художественной стоимости, чего-то такого, чего он прежде не пробовал, только тогда его опыт в скульптурном мастерстве растет. Все это напоминало Вииду о его первых статуях лисы и кролика. Тогда в самом начале его опыт в скульптуре также быстро рос. Пробуя и совершая ошибки, тогда он быстро развивал навык. Но когда он переставал создавать новые формы и пробовать новые стили, а приученный к подобной работе принялся монотонно производить одни и те же статуи, и тогда его развитие в скульптуре замедлилось и даже практически остановилось. Я-то думал, что повышение уровня замедлилось из-за более высокого уровня навыка, но оказалось, что нет, я выбрал неверный путь. Пока Виит был поглощен своими мыслями, волк и стоящий вокруг женщины зачарованно рассматривали букет. Букет, сделанный из дерева. Подсолнухи и розы излучали мягкое тепло, они казались живыми. «Мастер-волк, он закончен», — Виит передал букет. «О боже, я не могу поверить!» Волк снова плакал. «Не верю, что это сделано из дерева. Скульптурное искусство – это настоящая магия». «Да, мистер Волк, но вы же сами видели, как я вырезал ее из дерева, не так ли?» «Просто поверить не могу», – сквозь слезы говорил Волк. Другие наблюдатели также были просто поражены результатами работы Виида. Без ножа Захаба он не смог бы сделать такой букет. К тому же, когда требовалось работать наиболее тонко, его скульптурному искусству помогал навык ремесла, и вместе они позволили добиться фантастических результатов. «Я вложил свое сердце в этот букет. Теперь пришел и ваш черед открыть ей свое сердце», — сказал Виит. Он старался одушевить волка. Ведь и сам испытывал воодушевление, узнав при создании букета еще один секрет скульптурного искусства. «Спасибо огромное! Огромное вам спасибо!» – искренне поблагодарил Виида Волк. При этом он засунул руку в карман, собираясь достать деньги и оплатить заказ. «С вас 3 золотых!» Виит находился в приподнятом настроении. С учетом того, сколько усилий он приложил, статуя могла бы стоить и больше 3 золотых, но сейчас Вииду удовлетворила бы такая плата. Неожиданно волк смутился и принялся выворачивать свои карманы. «Куда же они делись?» – воскликнул волк. В руке, которой он обшаривал карман, ничего не было. Однако в этот момент Виит и сам запаниковал. «Он что, пытается меня надуть?» Виит уже знал, что произойдет дальше. Знал точно, что сейчас скажет волк. Он сейчас заявит, что где-то потерял свои деньги. «Извините, мастер Виит, но я где-то потерял свои деньги». «Конечно, ведь ты не можешь сказать, что на самом деле ты вообще не брал с собой золото, верно?» «У меня их украли!» «Проклятые карманники!» – закричал волк, не дожидаясь ответа Виида. «Ну вот оно. Но ты ведь не сможешь просто так уйти на виду у такого большого количества свидетелей. Если он эксперт в подобных делах, он должен знать, что глупо надеяться, что ограбив меня в такой ситуации, удастся после этого уйти живым». «Может быть, вы возьмете вместо денег что-нибудь другое той же стоимости?» Пока что волк действовал по схеме, с которой Виит уже был знаком. Это обычный трюк, часто применяемый теми, у кого нет гроша в кармане. Однако он недооценил Виида. тот буквально излучал нечто ужасающее вокруг себя. «Ты что, собираешься меня ободрать, осел?» Оценив происходящее с видом, волк вынужден был отступить. Он вновь засунул руку в карман. «О, к счастью, я нашел 2 золотых и 90 серебряных. Может быть, сделаете мне скидку на эти 10 серебряных?» – спросил волк. «Может быть, вы тогда дадите мне что-то взамен этих 10 серебряных? У вас что-то еще есть?» Вид внимательно осмотрел волка, его оружие, снаряжение и украшения. Он мог опознать любую из 10 000 идентифицированных на данный момент королевской дороге вещей. Получив новый предмет, он в ту же минуту идентифицировал его и оценивал его рыночную стоимость. Но на этот раз его глаза не углядели на волке ничего стоящего. Тот был одет бедно. «Может быть, возьмете эту книгу за 10 серебряных?» Достал паладин книгу и передал ее Вииду. Виид быстро изучил книгу. «Забытые города Версальского материка», том 4. В небесах над южной провинцией королевства Розенхайм находился огромный город, о котором повествуют многие таинственные легенды. Говорят, что он населен расой нечеловеческих существ. Самым правильным словом, которым можно было бы описать эту расу, было бы слово «авиаки». Они, хотя и были сильными воинами, но не любили жить рядом с монстрами. Это досаждало им, поэтому они покинули южную провинцию, и больше их никто не видел. Их раса будто исчезла, и даже старые пути в небесный город теперь забыты. Сейчас ставится под сомнение даже само существование небесного города, но крестьяне все еще верят в этот город и его отважных обитателей, авиаков. Старики там из поколения в поколение передают молодым свои воспоминания о них. Один ненадежный источник утверждает, что для того, чтобы попасть в небесный город, требуется таинственное семя. Виид чувствовал себя обманутым. Ну кто же может поверить в такую чушь, как небесный город? Если бы даже нарушая все законы физики, город мог висеть где-то в воздухе, то тогда его легко можно было бы разглядеть с земли. Следовательно, все утверждения в этой книге всего лишь досужие бредни. Но даже если бы и можно было во все это поверить, то как можно поверить в тот бред насчет того, что в город можно залезть по какому-то растению? Все это выглядело абсолютно недостоверно. «Вам все это может показаться бредом», — пояснил волк, будто почувствовал скептицизм Виида. «Но эту книгу было непросто добыть». «Хотел бы я дать вам что-то получше, но так вышло, что эта книга – самый ценный предмет в моем инвентаре», – сказал волк, открывая свой рюкзак. Виид увидел в нем шкуру кролика, змеиную чешую и обломанный меч. Виид мог бы отремонтировать меч, но тот сам по себе был дешевкой. Он имел только 2 пункта атаки. Мечом с такой атакой побрезговал бы даже кобальт. Возможно, в кузнице Виид смог бы продать меч за 2 серебряных. «Простите, мастер Виид, но больше ничего нет». Виид глубоко вздохнул. «Ну ладно, и так сойдет. В конце концов, я узнал секрет изучения скульптурного мастерства. Я бы этого никогда не понял, если бы раз за разом продолжал изготавливать одни и те же статуи. Подумаешь, 10 серебряных. Прощу его». К тому же, когда Виид назвал цену в 3 золотых, он и так считал торг возможным. И называя такую цену, он скорее хотел шокировать волка, заставив его начать торг именно с такой суммы. Цены на большинство статуй не определялись никаким стандартом. Все зависело лишь от того, на какую сумму смогут договориться друг с другом покупатель и продавец. 2 золотых, 90 серебряных и дурацкая книга – это не такая уж и плохая плата. К тому же, создавая ее, он смог получить уровень в скульптуре и других навыках. Но только Богу известно, как бы поступил Виид, если бы ему предложили 2 золотых и 80 серебряных. Думаю, что книга стоит 10 серебряных. Желаю вам удачи с вашими предложениями руки и сердца, мастер Волк. Ну а что касается леди, в которую вы влюбились? Да. Ей с вами повезло, саркастично сказал Вит. Хоть ее супруг и оказался таким скупцом, но зато она наверняка никогда не будет знать с ним бедности. Благодарю вас, мастер Вит. Они пожали руки, и волк медленно пошел прочь. Вит внимательно наблюдал за ним. В какой-то момент на волке неожиданно появилась сияющая мифрильная броня. Его ноги вместо штанов теперь закрывали мифрильные поножи. Оказалось, он даже ботинки носил из мифрила. Вид пошатнулся от обиды, увидев подобный обман. На нем хлопковое кольцо жизни. Огромная редкость. Оно удваивает запас жизни, настоящее сокровище. Те серьги вроде бы повышают сопротивление электричеству. Они вообще встречались только в базе данных, и никто не слышал, чтобы у кого-то такие были в игре. Ублюдок, мать твою, у тебя полно денег, а ты грабишь бедного скульптора. Вещи волка стоили невероятных денег. Вид даже и не грезил о подобном. Некоторые предметы оценивались в 1000 золотых. Утомленный многочасовой работой и вымотавшийся во время создания букета, Вит потянулся и зевнул. Неожиданно зрители начали совать ему золотые монеты и кричать: «Пожалуйста, сделайте мне такой же букет! Я только что купил 2 лис, но я хочу вернуть их и изменить свой заказ на букет! Прошу!» Покидая крепость Серебург, волк широко улыбался. По натуре он был весельчаком, хотя и обладал отталкивающей внешностью. Он искренне желал отблагодарить Вида, который действительно вложил в создание букета самого себя. Книга небесного города. Волк потратил 2 месяца, чтобы добыть ее. Таинственное место, где даже он сам никогда не был. Волк прибыл в Розенхайм для того, чтобы посетить этот город, но предложение, которое он собирался сделать девушке, сейчас для него было важнее всего остального, поэтому он с легкостью отдал эту ценную книгу Вииду за букет. «Смотри, не выбрасывай ее, храни, она укажет тебе путь, и однажды ты сможешь попасть в этот город». Бережно держа букет, волк направился в королевство Брент, где находилась его девушка. Деревянный букет. Ну разве это не идеальный подарок для девушки? Слух о паладине по имени Волк и обо всей этой истории с его леди и деревянным букетом быстро распространился. И тогда уличный скульптурный магазин Виида стал местной достопримечательностью. Большинство игроков относилось к статуям как к сувенирам на память, которые можно было бы поставить на камин или в какой-нибудь темный угол, а потом лишь стирать с них пыль время от времени. Однако история с волком изменила их отношение к статуям. «Прошу прощения», — объявил Вит в тот день, — «но отныне я больше не буду создавать одинаковые статуи». Он пришел к такому решению, руководствуясь тем, что только так можно ускорить развитие навыков скульптуры и ремесла. Но публика восприняла все это по-своему. «Он настоящий художник! Он такой потрясный! Он сказал, что больше не будет делать одну и ту же статую больше 1 раза!» «В таком случае цена его работ только вырастет!» Если раньше его покупатели обычно брали 1-2 статуи кролика или лисы по дешевке и в качестве сувенира, то теперь они стали заказывать подарки оригинального дизайна. И хотя теперь количество статуй, вырезаемых им в день, снизилось до 10, поскольку одна единственная статуя требовала от него теперь нескольких часов работы, но теперь его работы стали более популярны. 3 золотых за статую. С учетом низкой стоимости материала это было крайне выгодно. К тому же навыки Виида в ремесле и скульптуре быстро росли. Всего лишь за 3 дня скульптурный навык вырос с 5 уровня до 8, а навык ремесла достиг 4 уровня в средней стадии. Когда у Виида не было заказов, он готовил и продавал еду. «Если вы мне принесете мясо кролика или лисы, я приготовлю его для вас». «То, что я приготовлю, не может храниться долгое время, поэтому вы должны будете съесть это в тот же день». Кулинарный навык Виида позволял готовить еду, дарующую бонусы количеству здоровья и живучести. А подобные бонусы были неплохим подспорьем для низкоуровневых героев. Тот, кто сам не мог приготовить мясо, добытое на охоте у крепости, нес его Вииду. «Вот. Ты и правда повар?» «Да, не сомневайтесь. Я прошу вас заплатить лишь за соусы и приправы. Просто приносите мне любое мясо, когда хотите», – отвечал Виид. Та еда, что готовил Виид, имела определенную художественную ценность, ведь он применял приготовки искусства скульптора. Как ни странно, много игроков учат навык готовки, ведь он полезен в полевых условиях. Но кто из этих поваров-новичков применяет для готовки искусство? За исключением профессиональных поваров, не так уж и много игроков вкладывают в развитие готовки много времени и сил, а по-настоящему аппетитно выглядящие блюда довольно редки даже среди профессионалов. Лоток Виида, где можно было купить качественную еду по низкой цене, пользовался огромной популярностью. Игроки покупали ее, рассчитывая на бонусы к здоровью и живучести. Виид неделю занимался скульптурой и готовкой, но вот кто-то отправил ему шепот, голосовой чат. «Мастер Виид, ты меня слышишь?» Это был Пейл, лучник, с которым Виид познакомился во время ночной охоты на лис и волков. «Привет, давненько не виделись». «О, отлично, ты тут? Где ты был все это время?» «Я посылал тебе шепот практически каждый день, но он оказывался заблокирован». «У меня была работа». В потайной пещере логова Литвард шепот блокировался автоматически. Пейл не стал совать нос в чужие дела. «Ясно. А сейчас у тебя есть время?» Виид осмотрелся вокруг. Его статуи по-прежнему пользовались популярностью, но теперь, когда он стал производить их исключительно по запросу, его продажи снизились. Люди, как правило, заказывали у него в качестве подарка примерно одинаковые статуи, и это ударило по нему самому, когда он заявил, что будет изготавливать только уникальные работы. «Время есть. Тогда, может быть, присоединишься к нам? Мы решили вместе записаться в карательный отряд, направляющийся к деревне Бэрон. И я все это время пытался связаться с тобой, чтобы позвать тебя вместе с нами». Глава 10. Роль Виида в карательном отряде. Итак, карательный отряд направлялся в деревню Бэрон. Королевство Розенхайм находилось на границе обжитых людьми земель. Оно окружено землями монстров. Королевство укрепляло стены своих крепостей и создавало гарнизоны в приграничных городах. Но ежегодные нашествия гоблинов и орков осенью, когда можно украсть собранный урожай, по-прежнему оставались главной болью Королевского Совета. Групповое задание, порученное Дариусу, требовало от него собрать карательные силы и освободить деревню Бэрон, захваченную ящеролюдами. Все те, кто присоединился к карательным силам, принимали одно общее задание – таким образом очистить деревню от ящеролюдов. Поручалось 300 игрокам. Последние несколько дней об этом говорили во всех уголках крепости Серебур. В крепость даже стали приезжать игроки из других королевств. И теперь здесь было еще более многолюдно, чем обычно. Участнику задания в награду обещали опыт – и слава за заслуги перед королевством Розенхайм. И хотя об этом говорили все, но Виид занимался все это время вырезанием статуй в своей уличной лавке и как-то упустил эту новость. Для начала Виит решил встретиться со своими старыми товарищами. Они ждали в центре города. «Приятно снова встретиться, Виит». «Ого, давненько не видались», — поприветствовали Виида Сурка и Ирен. С последней встречи их снаряжение сильно изменилось. Сурка носила неплохую тунику, а Ирен — белоснежную ризу клирика. Романа же носила стандартную для мага черную робу. Одеяние Виида их удивило, поскольку оно совершенно не изменилось. «Мастер Виид, а где ты был?» «Это долгая история». «А, знаю», — прервала его Сурка, прежде чем он успел договорить. «Ты не играл несколько недель, верно?» «Так ты собираешься присоединиться к карательным силам? Пожалуйста, пойдем с нами, Виит». Рамуна ухватила Виида за руку, и теперь они выглядели как влюбленная парочка. Пейл наблюдал за этой сценой с несчастным выражением лица. У Виида от его взгляда пробежали мурашки по коже. Он уже понял ранее, что Пейл неравнодушен к Рамуне. Вызволив свою руку из крепкой хватки Рамуны, Виит спросил: «Какие у вас сейчас уровни?» «У меня 48-й», – застенчиво ответила Сурка. «Изо всех нас у меня самый низкий уровень, поскольку я 5 или 6 раз умирала в боях». «51-й», – сказала Ирен. «И я», – вторила Рамуна. «Я 53-й», – грустно сказал Пейл, все еще расстроенный увиденной сценкой. Виит знал, что его товарищи в реальности были друзьями, поэтому на монстров всегда охотились вместе, а значит, получали опыт с одинаковой скоростью. Очевидным также было то, что они все это время интенсивно охотились, ведь скорость их развития была выше средней скорости простых игроков. Они признались, что временно не ходят в университет, хотя они не сообщали ему больше деталей, но Виит предполагал, что с тех пор они играли в королевскую дорогу практически непрерывно, без сна и отдыха, переводя в своих темных комнатах дни напролет, как затворники. Вскоре Пейл заявил, что Виит присоединился к карательным силам и будет выполнять задания вместе с ними. Они указали требования к уровню. «Берут всех от 30 и выше. Это задание дает бонусы за заработанный опыт. К тому же повышает слава». Планировалось, что карательный отряд столкнется с различными видами монстров. Основной целью были ящеры-люды, захватившие деревню Байрон, но также была вероятность встретить менее опасных гоблинов. «Миссия довольно рискованная, но в случае чего мы можем запросить помощи у нейпов». Пейл сделал ужасное лицо. «Мне до смерти надоели эти бандиты и пауки». Пока Виит занимался своими делами, они охотились на монстров в ближайшем подземелье. В этом паучьем подземелье прекрасные пауки и различные ядовитые арахниды скрывались за каждым сталактитом. Об отравлениях заботилась Ирен. Но Пейлу не нравилось то и дело вляпываться в липкую паутину, к тому же очень уж надоел вид истекающих. Виит кивнул Пейлу. Он понимал, через что тому пришлось пройти. Всего несколько дней назад он столкнулся с не менее отвратительными вещами, когда убивал червей. «Я думаю, что неплохо бы присоединиться к карателям». «Тогда добро пожаловать в нашу компанию, Виит. Кстати...» «Да». «А ты выбрал класс?» Что касается профессии Виида, они не были уверены, станет ли он дальше ходить вместе с ними на охоту, после того, как определится с ней. Они даже поспорили об этом между собой. «Класс я получил, но...» «А какой класс? Скажи нам!» Возбужденно, вопреки своему обычно спокойному поведению, придвинулась к Вииду Ирен. Как священник, она была обязана знать особенности профессии каждого участника своего отряда, ведь ей приходилось отвечать за лечение и поддерживающие заклинания. Только среди воинов насчитывается множество разновидностей профессии, а есть еще и другие боевые профессии, которые используют иные виды вооружений и техники боя. Танки делают упор на защиту и живучесть, а ДД, наносящие Урон персонажа специализируется на уровне и физической силе. Что касается Сурки и Пейла, то они относились скорее к классам воинов поддержки, которые полагаются на ловкость больше, чем на силу и живучесть. Еще существуют паладины, которых называют рыцарями света. Паладины полагаются в основном на такую характеристику, как вера, благодаря которой могут призывать священные силы и исцелять себя и сотоварищей, используя исцеляющую длань. Виит почесал затылок. «Я скульптор». «Ух ты, здорово! Ты выбрал профессию, связанную с искусством?» – засмеялась Сурка. Однако остальные проявили меньше радости. Они подсознательно относились к скульпторам предвзято, считая их слабым классом. К слову, среди ремесленных классов скульптор – один из тех, кто полностью лишен боевых навыков и любых усиливающих силу или живучесть эффектов. И все же они искренне принимали Виида как своего. В конце концов, они не были настолько бессердечны, чтобы отвернуться от своего бывшего боевого товарища только потому, что он выбрал одну из самых бесполезных, по их мнению, профессий. «Мы как раз направлялись к сэру Дариусу, чтобы присоединиться к карательному отряду. Пойдем», — сказал Пейл. «Но я же скульптор», — ответил Виит. «Не волнуйся», — сказал Пейл. «Мы как-нибудь компенсируем твои недостатки. Нам нужно поспешить, пока кто-то другой не занял наше место. Размер карательных сил ограничен 300 игроков и 200 солдат-нипов. Кто придет первым, тех и примут». «Идем, Виит», — сказала Рамуна. «Мы поможем тебе, если ты опасаешься, что скульптуру это окажется не по силам», — сказала Сурка. Теперь, после того, как Виит раскрыл свою профессию, у него не осталось других причин отказываться. Девушки жалели Виида и не могли его бросить, даже если и считали, что он слишком слаб. А Пейл, желая отплатить за все то, что Виит сделал для них ранее, практически умолял Виида присоединиться к ним. Их настойчивость убедила его, и он направился к лагерю Дариуса. Герцог Канус собрал в очередной раз своих рыцарей. Сюда были приглашены все, без исключения рыцари, находящиеся в крепости. Здесь они обсуждали вопросы очистки земель королевства Розенхайм от заполнивших их монстров, планы набора рекрутов и иные важные военные вопросы. «Отличная работа, лорд Мидуэлл. Ну, вы отлично обучили своих солдат. То, что их уровни превзошли 50-й, впечатляет», — говорил герцог Канус. «Это не моя заслуга, ваше превосходительство», — отвечал сэр Мидуэлл. «Да, я поручал это задание лично вам. Расскажите, в чем дело?» «Как пожелаете, ваше превосходительство», — ответил сэр Мидуэлл и рассказал в деталях обо всем, что произошло в логове Литвард. «Понятно», — пригладил свои ухоженные усы герцог Канус. Других рыцарей также поразило, что чужеземец, неверсалец, так хорошо сумел выполнить эту работу. Нипы самих себя считали исконными жителями Версальского континента, а игроков – вольными людьми, присланными Геей, священной провидицей. Все нипы испытывали эмоции, говорили и действовали как настоящие люди, обладая продвинутым искусственным интеллектом. «Похоже, что он достойный человек, лорд Мидуэлл, а почему вы не пригласили его в армию Розенхайма?» – спросил герцог. «Я дважды предлагал ему стать офицером, но он ответил, что хотел бы пока сохранить за собой свободу убивать монстров по своему желанию», — ответил сэр Мидуэлл. «Истинный вольный странник», — восхищенно ответил герцог Канус. «Да, ваше превосходительство. Хотя он и не гражданин нашего королевства, но мне кажется, что однажды этот человек вновь послужит Розенхайму». «Значит, так оно и будет. И однажды его меч вновь послужит на благо нашего королевства», — сказал герцог. Затем Канус закрыл обсуждение событий в логове Литвард и перешел к другим вопросам. По пути к Дариусу Виит остановился у продуктового магазина. «Мастер Вит, почему мы остановились здесь?» «Увидите». Продуктовый магазин был заполнен покупателями. В основном здесь толкались различные посыльные крепости. «Мне нужны свежие грудки!» – закричал мальчик в костюме посыльного. «Ха-ха-ха! Ты пришел не по адресу, молодой тигр! Бордель дальше по улице, за углом!» «Конечно, если у тебя уже есть идентификационная карта!» – ответил владелец магазина. «Блин, мне нужны куриные грудки!» – перекосило посыльного, но лавочник все еще ядовито ухмылялся. «Лишь куриные грудки? А яйца тебе разве не нужны?» «Ой, забыл! Да, и яйца тоже!» «Подожди немного. Яйца получишь сразу, как курица их отложит». «А что насчет цыплят?» «Сразу, как только они вылупятся из яиц». Ирен широко улыбалась, слушая беседу лавочника и разносчика. «Забавный парень». «Наверное, решил все свои первые 4 недели в крепости подработать, в ресторане». «Плохой выбор. Зачем работать в ресторане, где ничему толковому не научишься?» «По мнению Пейла, начинать свою карьеру в ресторане не очень умно». «А обычно новичкам советуют выполнять те поручения, на которых можно заработать. А желающим колдовать заклинания советуют получиться в библиотеке». Все это нужно для того, чтобы собрать денег на хорошее снаряжение и оружие, а затем охотиться на монстров. Эффективнее и в перспективе быстрее развиваться. «Работая в ресторане, можно научиться готовить», – не согласился Вит. «Это окупается». «Верно. Но какая польза от этого бесполезного навыка в команде? Можно купить ржаной хлеб, который будет месяц храниться под действием заклинания консервации еды», – ответил Пейл. «Верно. Зачем учиться готовить, если мы и без этого можем легко утолить голод?» – спросила Сурка. По мнению Виида, Пейл и Сурка говорили глупости, не зная о том, что хорошая еда может повлиять на характеристики. Они недооценивали кулинарные навыки, ровно как и скульптурное искусство. «Они просто не знают, что такое жить в бедности», – размышлял он. Его лицо затвердело. «Те, кому пришлось жить во времена финансовых невзгод, никогда не принижают важность кулинарных навыков. Допустим, во время охоты на монстров в поле вы вынуждены питаться только ржаным хлебом. Если вы новичок, у которого ни на что не хватает денег, то выбора у вас все равно не будет. Но достигнув того уровня, на котором можно себе позволить более вкусную еду, вы уже начнете испытывать к ржаному хлебу отторжение. На самом деле, даже Пейл не ел ржаной хлеб постоянно. Когда люди испытывают нужду, они все ведут себя одинаково. В особенности это касается требований к жилью, одежде и еде. У всех одинаковый набор потребностей. Но когда эти потребности удовлетворены, список желаний неизменно растет. К тому же кулинарный навык работает и в реальной жизни. По мере развития навыка вы получаете возможность готовить различные блюда из того, что есть под рукой. Приготовив блюдо в игре по новому рецепту и запомнив, как это делается, вы можете повторить то же самое в реальности. Развив навык готовки по крайней мере до стадии эксперта, вы можете быть уверены, что в реальности вы всегда сможете найти работу в любом ресторане. Там вас примут с широко распахнутыми объятиями. Такова виртуальная реальность. В воображаемом мире повторено все то, что есть в реальности. То есть, выучив что-то в игре, вы можете быть уверены, что можете сделать это и в реальности. Королевская дорога – это крайне реалистичная и детализированная игра. Правда, большинство тех игроков, что не утруждают себя таким глубоким изучением ремесленных навыков, как Виит, никогда не поймут этого, если не будут повторять все это своими руками в реальности. И даже если и поймут, что захотят ли они вообще этим заниматься. Виит рассчитывал на то, что значимость готовки возрастет для игроков более высоких уровней, если на своей базовой стадии навыка Виит уже мог готовить еду, временно повышающую количество здоровья. Что же тогда может показать мастер? Уверен, что даже влюбленная парочка может подраться друг с другом из-за кусочка такой еды. И впечатляющим будет не только вкус, но и сопутствующий бонус. Черствый, безвкусный ржаной хлеб против блюд изысканной французской кухни, к тому же еще и повышающий характеристики, в этом соревновании победитель очевиден. Виит рассчитывал на то, что на блюдах, приготовленных высококлассным поваром, можно будет заработать кучу золота. Он полагал, что стоимость статуи не будет сильно расти, но влияние кулинарных навыков, навыков, жизненно необходимых при любых обстоятельствах, никогда не ослабнет. Сильнейшие игроки будут искать лучшую еду, какая только возможна, и тогда необходимость в искусных поварах будет крайне велика. Кто-то наверняка уже понял это. Повара относятся к тем профессиям, которые хранят свои кулинарные секреты наиболее фанатично. Они наверняка создают свои собственные рецепты, повышая кулинарные навыки. «Вижу, что вы относитесь к ремесленным навыкам пренебрежительно», — серьезно заговорил Виит со своими товарищами. «Боевые навыки важны, но в будущем ремесленные навыки могут оказаться дороже и более важными. У всех ремесленных навыков есть нечто общее. Они могут повысить боевые возможности героя. Я советую вам изучить готовку. Этот навык очень важен для повседневной жизни». «Извини», – тихим грустным голосом ответила Сурка. «Забыл, что ты скульптор, а я тут необдуманно говорю о ремесленниках плохо. Прошу прощения», – сказал Пейл. Сурка, Пейл и Ирен покраснели от стыда. Они решили, что Вида разозлило то, что они прямо ему в лицо объявили о бесполезности одного из ремесленных навыков – готовки. «Но дело же не в том, что вы не так меня поняли», – покачал Виит головой. «Как бы он ни пытался им объяснить, а они не поймут всего этого, пока сами не столкнутся на практике». В продуктовой лавке царила благожелательная атмосфера, что привлекало постоянных клиентов. Виит протолкнулся через их толпу и подошел к стойке. «Здравствуйте», – поздоровался он. «Приветствую», – отозвался лавочник. «Я слышал ваш разговор. Вы правы насчет навыка готовки». «Спасибо». «Кажется, я раньше вас видел». «Да, пару дней назад я заходил сюда за покупками». Когда Виит развивал одновременно навыки скульптора и повара, он заходил только в этот магазин, чтобы закупить оптом различные продукты. Тут были низкие цены. Самый простой способ повысить доходы – это снизить расходы, покупая большое количество различных материалов одновременно со скидками. Хотя Виит и заходил за покупками всегда именно в этот магазин, но с лавочником он сейчас заговорил впервые. «Ну да ладно, благодарю, что выбрали именно мой магазин. Кстати, а вы сами случаем не повар?» «Нет, у меня другая профессия. Но мне известна ценность кулинарии». «Хорошо. Так чем могу служить?» Составив о Вииде свое мнение, лавочник доброжелательно обратился к нему. Из недавно произошедшей беседы лавочника и разносчика Виид сделал вывод, что владелец магазина – игрок. «Специи и приправы», – сказал Виид. «У нас множество видов специй», – ответил лавочник. «Есть соль, сахар, перец. Но я могу предложить вам и некоторые более необычные вещи. Например, специи эльфов или сок, выжатый из некоторых северных трав. Множество продуктов с самыми разными вкусами выращивается фермерами по всему материку и затем продаются караванами. Мне не нужны необычные специи, только стандартные». «Правильно. Только глупцы, желающие произвести впечатление, ищут что-то необычное. Что насчет качества?» «Само собой, мне нужно самое лучшее». «Сколько?» Виит посчитал свои сбережения. Пока он хранил собранную им трофейную руду, продав лишь серебро, что он получил с червей. «Сейчас у меня 27 золотых. Куплю на все», — ответил Виит. «Хорошо, добавлю вам кое-что сверху», — ответил лавочник. Товарищи Виида, слушавшие эту беседу между Виидом и лавочником, могли бы решить, что эти двое — старые приятели. Столько в их беседе чувствовалось взаимопонимание и уважение. Владелец лавки избрал для своего героя путь повара. Только увидев Виида, он сразу понял, что у него появился новый достойный конкурент. Виид также опознал в лавочнике опытного в кулинарных делах человека. Поэтому они понимали друг друга с полуслова. Иногда достаточно было лишь одного взгляда. Он сложил купленные им в продуктовом магазине специи и приправы в рюкзак. И когда он решил, что теперь у него есть все, что нужно для предстоящего путешествия, то отправился с товарищами к лагерю карательных сил Дариуса. Новости о карательном отряде к деревне Барен были у всех на слуху, поэтому в лагере собралось множество игроков, желающих присоединиться к заданию. Дариус сидел в небольшом кресле и опрашивал тех, кто желал присоединиться к заданию. «Пожалуйста, следующий». «Здравствуйте, я Каркан, лучник 68 уровня. Специализируюсь на быстрой стрельбе. У меня лук Ласанта». «Принят». Следующими в очереди как раз стоял отряд Виида. Вперед вышел Пейл. Он с волнением подошел к Дариусу. Пейл говорил от лица всей группы. «Мы все в одной команде. 50 уровни, священник, боевой маг огня, рейнджер, монах и...» Представляя Виида, Пейл запнулся. Он опасался, что если Дариус узнает, что Виид скульптор, то может не принять всю группу целиком. «Хм, у вас сбалансированная группа, это хорошо. А он?» Заметив Виида, Дариус спросил у Пейла. «Он тоже часть вашей команды?» «Да». «Всего 5. Нашей армии осталось как раз 5 свободных мест. Тогда хотите присоединиться к заданию по освобождению деревни Барен?» — спросил Дариус. И перед глазами Виида появилось сообщение. «Карательный рейд к деревне Барен. Границы королевства Розенхайм соседствуют с землями монстров. Чтобы защитить родную землю от ежегодных набегов монстров, были построены стены и созданы патрули. Но в защите обнаружилась брешь. Через эту брешь проникла волна монстров и напала на деревню Барен. Освободите деревню Барен вместе с солдатами армии Розенхайма и уничтожьте монстров. Уровень сложности D. Сроки исполнения 30 дней». «Конечно», — сказал Пейл, широко улыбаясь. «Я тоже присоединяюсь. И я. Спасибо, что пригласили меня». «Согласен». Виид принял задание последним. «Вы приняли задание». «Ну вот и все, пора в путь», — вскочив на ноги, Дариус закричал. «Все, кто участвует в карательной миссии, прошу подойти ко мне. Мы набрали достаточно людей, и нам пора отправляться». Каратели отправились в деревню Барен. Не было никакой церемонии прощания. Лишь горстка людей, среди которых были друзья некоторых солдат, на прощание помахали руками. Разношерстная компания из 300 игроков вышла из южных ворот в сторону южной провинции к деревне Барен. Они собрались отбить захваченную ящеролюдами деревню. «Хе, я впервые ухожу от крепости так далеко. Мы как будто идем в поход на природу», — сказал Рамуна. «Думаю, надо было взять с собой угощение для пикника», — ответила Ирен. Девушки с удовольствием болтали друг с другом. Солнце и свежий воздух. Отличный день для прогулки на природе. Волки и львы разбегались с дороги отряда, напуганные его размером. Путешествие обещало быть безопасным. Тем временем, пока товарищи Виида наслаждались беседой и легкой прогулкой, сам он осматривал присутствующих. То, как они были одеты и снаряжены. Средний уровень игроков отряда где-то между 40 и 50. Слышал, что у самого Дариуса уровень в районе 140. У Дариуса в группе было 5 товарищей. Трое мечников, вор и воин. Надо полагать, у них примерно такие же уровни. Вид пришел к выводу, что Дариус укомплектовал свое войско безо всякого отбора, то есть первыми попавшимися людьми. Он просто хотел набрать необходимое для начала задания число игроков. Вид ощутил подозрение уже тогда, когда Пейл говорил с Дариусом о присоединении к заданию, и тот не предъявил никаких требований к их отряду. Дариус даже не озаботился тем, чтобы поинтересоваться профессией и уровнем Виида. Думаю, он хочет завершить карательную миссию как можно быстрее. На карту поставлено большое вознаграждение. Тревожное чувство не покидало Виида. Он провел свое небольшое расследование касательно Дариуса, командира карательного отряда, сразу же после того, как Пейл отправил Вииду шепот с предложением присоединиться. У Дариуса была плохая репутация. Его знали как человека, который пойдет на все, во всем ища лишь свою выгоду. «Слушайте все», – тихо сказал Виид. «А?» – спросила Сурка. «Когда мы прибудем в деревню, Бэрон, никому не доверяйте», – сказал Виид. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Рамуна. «Я хочу сказать, что мы теперь сами за себя», – ответил Виид. Сказанное будто отрезвило Пейла. Он оглянулся по сторонам и согласился с Виидом. «Я понял, Виид». «В чем дело?» – спросила Сурка. «Я не понимаю». «Знаем мы хотя бы кого-то еще в этом карательном отряде», – нахмурился Виид в ответ. «Нет», – ответила Сурка. «Ты хочешь сказать, что нас тут могут убить, если мы добудем хороший трофей?» – спросила Ирен. После этого вопроса повисло молчание, все замерли, а Сурка и Рамуна даже выглядели напуганно. «Нет, речь не об этом. Конечно, подобное может произойти. Но я не думаю, что здесь найдется кто-то настолько глупый, кто мог бы набраться наглости совершить нечто подобное на глазах стольких свидетелей. Если он получит знак убийцы за нападение на нас, он тут же станет общим врагом для сотен людей, и они отомстят за нас. К тому же Дариус не позволит произойти тому, что повредит его авторитету». «Тогда что же тревожит тебя?» – спросила Рамуна. «Здесь мы ни на кого не можем положиться. Вот в чем наша проблема», – сказал Виид. Чтобы их никто не подслушал, Виид отвел своих друзей немного в сторону и продолжил. «Несмотря на наш низкий уровень, мы будем сражаться с большим количеством монстров». «Именно. Разве не по этой причине они собрали 300 игроков на это задание и привлекли еще 200 из армии Розенхайма? Когда мы закончим миссию, мы получим много опыта и известности», – сказала Сурка. «И тут появляется вопрос. Как мы будем сражаться, когда начнется битва?» – спросил Виид. «Да, нас тут много народу, но мы просто кучка незнакомцев, впервые увидевших друг друга. Мы не знаем, например, какие вон у того рейнджера есть навыки. Мы не знаем, действительно ли является магом вот тот парень рядом с ним, или он просто переодетый самозванец. Допустим, ящеры-люды неожиданно нападут на нас. Как мы им отреагируем? Сможем ли мы собрать силы и ответить на их удар?» «Но рейды и должны проходить подобным образом. В чем проблема?» – спросила Ирен. На этот вопрос Пейл пожал плечами. «Большинство рейдов касаются уничтожения определенного числа монстров или очистки территории определенного размера. И прежде я не слышал о крупномасштабных сражениях с армиями монстров, подобных тому, что предстоит нам. У нас здесь 300 игроков и 200 солдат. Но когда начнется бой, мы разделимся на небольшие группки и будем сражаться каждый вместе только со своими товарищами». «То есть...» «Ирен, числа всегда лгут. То, что у нас 300 игроков и 200 солдат, еще не значит, что суммарная сила этого войска будет равна сумме сил каждого из его воинов. Если мы превзойдем монстров числом, то все будет в порядке. Но если события начнут развиваться неожиданно, наше войско рассыплется как карточный домик», — пояснил Виид. Дариус действовал слишком нетерпеливо. Он был одержим желанием быстрой победы. Поскольку к заданию желало присоединиться множество игроков, он мог бы набрать героев высокого уровня для того, чтобы снизить риски в тех случаях, если что-то пойдет не так. Хотя в этом случае Виида и его группу не приняли бы. Однако Дариус собрался сам получить все очки репутации, поэтому не принимал игроков выше сотого уровня. Вместо них он заполнял места низкоуровневыми героями. Также он приказал солдатам Розенхайма не вмешиваться и следовать позади основных сил. Наверняка он боится того, что солдаты заберут часть полагающегося ему опыта и известности. Если бы Виид был лидером карательных сил, он поступил бы в точности наоборот. Он бы отвел в сторону 300 игроков и воспользовался бы розенхаймскими войсками. Ведь если воевать против банды ящеролюдов, командуя силами ниипов, то можно повысить свою харизму и репутацию. Слава или опыт можно заработать множеством различных способов, но для быстрого развития харизмы требуется именно подобная тактика. Виид напоследок еще раз напомнил своим товарищам держать ухо востро. Время от времени войска останавливались для отдыха и чтобы перекусить. Игроки, присоединившиеся к карательному отряду, либо жевали те сухие пайки, что взяли с собой, либо готовили простые блюда. Солдаты Розенхайма ели трижды в день, придерживаясь своего графика. «Как мы будем готовить еду?» – спросила Сурка. Пейл и Сурка, обсуждая предстоящий прием пищи, бросали взгляды в сторону Виида. Из разговора, произошедшего в продуктовом магазине, они поняли, что Виид умеет хорошо готовить. «Еду я приготовлю», – решил продемонстрировать свои навыки Виид. «Пейл, не мог бы ты подстрелить пару кроликов или оленей?» «Хорошо», – ответил тот. Пейл взял свой лук и вскоре вернулся с тремя кроликами и двумя оленями. Он был рейнджером, специалистом по стрельбе из лука и мог без промаха отстреливать добычу. «Сейчас приготовлю для вас что-нибудь вкусненькое», — сказал Виид. Он сел у костра, снял шкуры с кроликов и оленей, нанизал их туши на вертела и разместил над огнем. Медленно проворачивая вертела, он солил и поперчил их. «Ух ты, выглядит здорово», — сказала Сурка. «Уже можно есть?» — спросила Ирен. У Ирен и Сурки от запаха жареного мяса уже текли слюнки. Такому искушению невозможно было противостоять. Однажды Виит уже сумел пленить вкусом своей стряпни языки и желудки сэра Мидвейла и его солдат в логове Литвард. Тогда они набрасывались на его говяжье рагу, как стая голодных волков, воскребая из котелков все до последней крошки. Сейчас, в отличие от тех времен, у него был средний уровень мастерства в ремесле, что также улучшало вкус еды, а развитые способности к искусствам позволяли сделать так, чтобы кроличье мясо выглядело более аппетитно. Даже то, как туши были насажены на вертела, способствовало поднятию аппетита. «Прошу, угощайтесь», – пригласил их Виид, убедившись, что прошло достаточно времени и можно прекратить пытки. Как говорится, голод – лучшая приправа. Как только Виид разрешил своим товарищам начинать есть, они тут же накинулись на вертела и принялись отдирать мясо от костей и заталкивать его в рот. «О, какая вкуснотища!» – воскликнула Сурка. «Виид, ты лучший!» – сказала Рамуна, показывая большой палец. Ее рука и рот были измазаны жиром. Откровенно предаваясь обжорству, одному из семи смертных грехов, Ирен ела кролика целиком, а Пейл грыз заднюю ногу оленя. Они обглодали все до костей. «Спасибо, Виид!» – восхищенные едой они хвалили Виида снова и снова. «Да не за что!» Он оглянулся и обнаружил, что за их небольшим пикником наблюдало множество других игроков. «Выглядит вкусно?» «Да». «О, она ест с таким удовольствием!» Аппетит у находящихся поблизости участников карательной экспедиции возбуждал только один вид того, с каким наслаждением ели Ирен и Рамуна. «А можно мне тоже попробовать?» – спросил один мужчина. «Угощайтесь», – раздал Виит приготовленную еду. «Но в следующий раз принесите мне свое мясо». «Большое спасибо!» Они с благодарностью брали еду, но та закончилась быстрее, чем большинство из них успело ее попробовать. К слову, некоторые из присутствующих и сами умели готовить. Они вынуждены были это делать, когда на охоте у них заканчивались запасенные сухие пайки. 80% участников карательного отряда были мужчинами. Они терпеть не могли заниматься всеми этими повседневными делами на кухне. Чисткой картошки, нарезкой лука. То же самое касалось и девушек. Так что даже те, кто изучил навык готовки, предпочитали скорее отдать Вииду мясо, чтобы он его приготовил, чем готовить самим. «Мне так неловко брать еду бесплатно», – сказал на второй день их путешествия другой мужчина. «Ничего страшного, не беспокойтесь. Мне нравится этим заниматься», – ответил Виит. «Но...» «Ну, если вам действительно неловко, то есть один вариант. Предлагаю такую сделку. Если чувствуете себя в долгу и хотите расплатиться, то можете платить мне за компоненты блюда. Ну, знаете, за соусы и приправы», – ответил Виит. «Неплохой вариант, мне нравится. Так действительно будет лучше». Получилась неплохая подработка. Виит стал получать за еду небольшую плату. Само собой, эта плата была значительно больше стоимости приправ и специй, но никто не жаловался. Все считали плату приемлемой. Когда войско остановилось у городка по дороге к деревне Берн, Виит закупил в местной продуктовой лавке запас продовольствия. Для более быстрого развития навыка требовалось также отыскивать новые рецепты. К тому же его клиенты благосклонно относились к появлению новых блюд, которых они раньше не пробовали. С купленными в лавке продуктами он мог поработать над новыми рецептами во время похода, стряпая эти блюда во время остановок. Что касается ножа Захаба, то помимо своего основного назначения, он отлично подходил для чистки картошки. Но между вырезанием статуи и чисткой картошки есть что-то общее. Базовый бонус от приготовленных Виидом блюд добавлял 5% к количеству здоровья, а средняя стадия ремесленного мастерства позволяла добавить к еде дополнительные бонусы. Короче говоря, ремесло средней стадии, повышая на 30% умение пользоваться мечом, к тому же повышает на 50% кулинарный навык. В результате приготовленная еда увеличивает запас здоровья на 7,5%. Эта прибавка выглядит не очень-то значительной, но в пылу боя, когда враги атакуют со всех сторон, это может спасти жизнь. К Вииду, поглощенному приготовлением еды, подошли знакомые люди, одетые в униформу армии Розенхайма. «Командир!» Из всех ниипов подобным образом к Вииду могли обращаться только они. Он прекратил резать мясо, поднял на них взгляд и увидел знакомые лица. «Вы!» «Салют! Приветствую вас, командир! Это были Беккер, Хосером и Дейл, братья по оружию, сражавшиеся вместе с Виидом в логове Литвард». «Ну как вы?» – спросил Виит. «Теперь мы десятники, командир», – ответил Беккер. Когда солдаты, которых Виит тщательно натренировал, получили повышение до десятников, они больше не могли оставаться в своих родных частях. Поэтому военное командование выдало им в подчинение новобранцев и отправило на новое задание. «Полагаю, что вам приказали присоединиться к карательным силам, направляющимся в деревню Берн», – сказал Виит. «Да, командир», – ответил Дейл. «И когда эта миссия будет закончена, мы останемся в деревне и займемся обеспечением безопасности близлежащих земель». Часть бывших подчиненных Виида, в том числе и Бурена, забрал под свое крыло сэр Мидвейл, но остальные, получив повышение, служили в карательном отряде, и именно Беккер своим собачьим нюхом почувствовал запах виидовской стряпни, а затем нашел его источник, обнаружив при этом и своего бывшего командира. «О-хо-хо!» – рассмеялся Хосрам. «Я скучаю по вашей стряпне, командир», – сказал Беккер. «Жаль, что мы не под вашим командованием. Но почему бы не продолжить наши старые дружеские традиции? Бывшие подчиненные Вида, судя по всему, предлагали заморить червячка. Откуда он знает солдат Розенхайма? Они не простые пехотинцы, это десятники. Они назвали его командиром. Сурка с Пейлом не могли скрыть своего удивления. Звание десятника считалось уже достаточно престижным, а уровни нипов превосходили уровни товарищей Виида. «Ладно, вот, держите». Виид без малейших оговорок наложил еду в тарелки. Стоит ли упоминание тот факт, что с этого момента все продуктовые запасы подразделений его бывших подчиненных находились в ведении Виида? Путешествие до деревни Берен заняло у солдат ровно 10 дней. Виид был намерен за время этого перехода повысить свое кулинарное мастерство. Для того, чтобы достичь средней стадии мастерства в готовке, требовалось повысить уровень навыка. А для этого нужно было очень много работать. Во времена своего задания в логове Литвард Виид готовил для 32 человек трижды в день. Это 96 порций в день, а в сумме это 3000 порций мясного рагу. Затем он организовал подобие уличного ресторана, крепости, где он готовил и продавал еду. Теперь он кормил сотни ртов во время похода, а значит, ему сейчас пришлось приготовить около 10 тысяч порций. Если есть по 3 раза в день, то в месяц в сумме нужно будет накрывать на стол 90 раз, а в этот год около 1080 приемов пищи. То есть Виид для того, чтобы достичь средней стадии мастерства, проделал работу, равную 10 годам ежедневной готовки еды для одного человека. Это не одно и то же – заниматься готовкой в качестве хобби и готовить тысячи порций еды для повышения опыта в навыке готовки. Хотя скульптура и подходила больше для развития ремесленного навыка, Виид не хотел привлекать к себе ненужное внимание – вырезая в дороге статуи. Здесь лучше всего подходила именно готовка еды. К тому же, благодаря ей, можно было заработать денег и заслужить почет и уважение. И вот войска были уже практически в 2 шагах от деревни Берен. «Мы почти на месте. Интересно, что там будут за монстры? Жду не дождусь, когда мы с ними сразимся». Самодовольно переговариваясь друг с другом, Сурка и Ирен шли по дороге, а Виид в это время поднял взгляд к небу. Там, в высокой синеве, плыли белые облака. Так и знал, небесный город не больше, чем миф. Всего лишь дурацкий миф. Деревня Берен. В книге сказано, что именно здесь можно найти последние упоминания о небесном городе. Именно поэтому я и присоединился к заданию. Но, судя по всему, я ошибался. Его робкие надежды были разбиты. Когда войска подошли к деревне, Дариус скомандовал: «Стоять!» Все войско немедленно остановилось. Когда Виид добрался из задних рядов к месту событий, он увидел там старика, одетого в рваные одежды, вместе с которым в сторону войска вышли десятки детей. «В чем дело?» – спросил Дариус, даже не слезая с лошади. На лошадях из всей армии здесь путешествовали только Дариус и его люди. «Приветствую вас, уважаемый командир! Мы выжившие из деревни Берен», – сказал старик. «Мое имя Гандвилва. Я староста деревни. Это я послал Джексона к его величеству, чтобы сообщить о нашем бедствии, и попросил помощи. Надеюсь, что вы пришли именно за этим». «Да», — ответил Дариус. Когда на деревню напали ящеролюды, Гандвилла бежал, забрав с собой перепуганных детей. «Мы быстро отобьем деревню», — сказал Дариус Гандвилле. «Так что вам не придется долго ждать хороших новостей». «Рад слышать, уважаемый командир. Кстати говоря, у меня есть одна просьба», — сказал Гандвилла. «О чем вы?» «Прошу вас, спасите моих людей. Они были захвачены этими ужасными тварями. прошу, исполните последнюю просьбу старика», — умолял Кандвилова со слезами на глазах. «Это задание?» — сверкнули глаза Дариуса. «Да, это задание от нашей деревни, уважаемый командир», — подтвердил Кандвилова. «Каково вознаграждение?» — прямо спросил Дариус. Будучи игроком высокого уровня, Дариус не брался за все задания подряд. Заданий и так было слишком много, и большая часть из них – лишь напрасная трата времени. «У нас нет никаких ценностей», – опустил голову Кандвилова. «Вот это все, что я могу вам предложить». Кандвилова достал неказистое семечко. «Я так и думал. Какого еще вознаграждения можно ожидать от старика, чью деревню разорили ящеролюды?» «Ни денег, ни ценностей», — ответил Дариус и холодно засмеялся. Теперь он воспринимал этого старика как того, кто просто создает ему дополнительные проблемы. Пока ему самому надо заниматься очисткой деревни от ящеролюдов. «Когда я освобожу деревню, и если после этого у меня останутся свободные люди, я лично прослежу, чтобы на выручку к заложникам были отправлены войска», — ответил Дариус. «В данный момент все равно нельзя быть уверенным, что ваши люди хотя бы живы. Так что не испытывайте мое терпение, старик». Сказав это, Дариус поспешно отправился по своим делам. Некоторые игроки в войске перешептывались между собой за спинами у своих лидеров, но никто из них, тем не менее, не решался помочь старости. И когда Кандвилова уже решил, что положение безнадежно, кто-то сжал его морщинистую руку. Это был Виит. Глава 11. Легендарная земля. Положение Кандвиловы, староста деревни Берен, было критическим. Деревня Берен считалась спокойным местечком в южной провинции королевства Розенхайм. Здесь жили 500 семей, и вот теперь на деревню напали ящеролюды. Жители деревни разбежались, а некоторых из них ящеролюды взяли в плен. «Расскажите, откуда вы взяли это семечко?» – попросил Виит. «И вы поможете мне, если я расскажу?» В бесцветных глазах Кандвиловы появилась надежда. «Ваше недоверие меня обижает, сэр. Неважно, расскажете ли вы или нет, я все равно помогу вашим людям. Как может кто-то стоять в стороне, когда невинных людей удерживают в плену?» Ох, Кандвилова охнул от возбуждения. Все отказывали ему в помощи, но вот нашелся добрый самаритянин и заявил, что его меч послужит делу спасения людей. «Мастер Дариус отклонил мою просьбу, потому что все, что я мог ему предложить, это лишь одно семечко», — сказал Кандвилова. «Он поступил безответственно», — ответил Виит, убедившись, что Дариус не может его услышать. «Разве можно измерять ценность хороших дел в деньгах? На свете еще остались хорошие люди». «Так что это за семечко?» Виит украдкой взглянул на сжатую руку Кандвиловы. «А, мне неизвестно, чей росток оно таит в себе». «Вы что, не знаете, откуда оно взялось?» «Это семя передавалось в моей семье из поколения в поколение. Предки просили хранить его как зеницу ока. Я поклялся, что передам его храброму воину в обмен на услугу». Все детали этой загадки со щелчком сложились друг с другом. Однако все еще было неясно, выгорит это дело или нет. Шансы один к одному. Возможно, это действительно то самое семя, что откроет путь к небесному городу. Но может также оказаться, что это самое простое семечко какого-то неизвестного растения. Среди бесчисленного множества классов королевской дороги также существовали фермеры и садовники, но найти одного из них сейчас было невозможно, что неудивительно. Садовников и так было слишком мало. «Спасете ли вы моих людей?» «Дзынь! Бедствие в деревне Бэрон». Деревня Бэрон была прекрасным мирным местечком, но однажды отвратительные монстры атаковали восточную границу. Когда ящеролюди совершали налет на деревню, ее староста Гандвилва не успел спасти людей. Он смог уйти, но спас только детей. А взрослые решили остаться, чтобы выиграть время. Свирепые ящеролюди пленили сопротивляющихся взрослых, но не казнили их, а взяли в рабство и увели в свою крепость в Западной долине. Вызволите родителей детей, чем больше пройдет времени, тем больше деревенских жителей могут быть убиты ящеролюдами. Уровень сложности – D. Награда – безымянное семя. Количество заложников – 55. Это задание сложности D, то есть по сложности оно равно заданию карательных сил. У Виида также было задание сложности А, касавшееся следованию воле Захаба, но пока что оно было за пределом его возможностей. К сожалению, оно занимало ценное место в окне заданий. Предлагаемое задание было сложнее тех заданий, которые Виид выполнял раньше, но он раз за разом перечитывал его описание, не придавая значения той его части, где указывалась сложность. Родители в беде. О своих родителях Виит не вспоминал с 9 лет. И с той поры ему заполнилось только его самые темные минуты, когда ростовщики угрожали ему. И это единственное наследство, которое родители мне оставили. Но Виит все же скучал по своей маме и папе. Если бы это было возможно, он бы заплатил бы любую цену, лишь бы вернуть их. Увидев, что будущий спаситель погружен в свои мысли, Ганвилва разочарованно спросил: «Полагаю, вы не удовлетворены предложенной наградой? Мы сможем выплатить этот долг со временем, после того, как наша деревня будет освобождена». «Да нет, все в порядке. Я не прошу большего и выполню это задание со всей возможной скоростью». «Вы приняли задание». «Благодарю вас. Ящеролюды направились в горную долину, что к западу от моей деревни. Я буду ждать вашего возвращения с хорошими вестями». Как только Гандвилва отошел, вокруг Виида собрались его товарищи. «Мастер Виит, о чем вы говорили? Ты принял задание?» Пейл и Сурка с недоверием смотрели на Виида, который только что взялся за задание, вознаграждением за которое было простое семечко. «Не задавайте вопросов. Пойдите, догоните его и тоже возьмите это задание». Фактически Виит был лидером их отряда. Его товарищи решили, что у подобной настойчивости есть какие-то скрытые мотивы, поэтому они сходили к Гандвилве и также получили задание. Старик с радостью поручил его и им. «Я с мастером Виидом. Мой лук также готов послужить спасению пленников. Ваша группа приняла задание». Все товарищи Виида приняли задание, хотя они пока что недоумевали, зачем они это сделали. «Не могу понять», — покачал головой Пейл. «Мы так долго сюда шли, и вот теперь ты отказываешься от участия в карательном рейде и берешь это задание. Если я не ошибаюсь, то оно в дальнейшем может открыть нам некоторые интересные перспективы. Прав я или нет, но это задание так или иначе лучше, чем участие в битве вместе с остальными». «Что ты хочешь сказать?» «Если мы будем сражаться вместе с карательными силами, то, учитывая наши уровни, все равно получим не так уж много опыта и славы». Они согласились с Виидом. Их уровни были ниже, чем у Дариуса и его компании. Вообще, изначально они рассчитывали на миссии поиска и уничтожения, которые будут выдаваться после освобождения деревни от ящеролюдов. Так что они не ждали многого от предстоящего крупного сражения. Смешавшись с сотнями других игроков, чей уровень выше, группа вида в лучшем случае стала бы для всех обузой. «У меня есть предчувствие, что нам лучше переключиться на это задание», — сказал Виид. «Но у него сложность уровня D. Не слишком ли это сложно для нас пятерых?» — спросила Сурка. «Не беспокойся, у меня есть план», — ответил Виид. «Ладно, мастер Виид, мы с тобой», — сказал Пейл. Теперь, когда было решено принять задание Гандвилвы, они покинули войско. В это время к ним подошли двое. Это были Беккер и Дейл, десятники армии Розенхайма. «Командир, куда вы?» – спросил Дейл. «Мы собираемся поближе познакомиться с ящеролюдами», – ответил Виид. «Я и мои товарищи собираемся освободить захваченных в плен деревенских жителей из ящеролюдовой крепости, отцов и матерей этих бездомных детей». «Это довольно сложная миссия», – испуганно воскликнул Беккер, услышав заявление Виида. Дейл также выглядел недоверчиво. «Вы что, собираетесь проникнуть в крепость впятером?» — оценил Дейл размер отряда Виида. Он заметил, что все они были слабее его самого, поэтому он ударил в грудь кулаком и предложил. «Командир, мы бы хотели помочь вам в этом задании». «Да, наш командующий позволит нам присоединиться к вам, когда услышит о вашей благородной миссии», — добавил Беккер. «Похоже, что здесь свое дело вновь сыграла старая дружба. Существуют некоторые непростительные деяния, в которых солдаты никогда не стали бы принимать участие. К примеру, участие в восстании или массовое убийство невиновных крестьян. И никакая харизма или дружба не заставит их совершить такие поступки. Однако они пойдут на это, если посчитают свое дело правым, или если ими будет управлять прославленный полководец. И вот сейчас, по мнению десятников, Виид, спасая крестьян, собирался совершить героический поступок. Кроме того, это задание все же было связано с целями карательных сил. Все это оправдывало их желание помочь Вииду. «Я рад вашему предложению, но, к сожалению, не могу его принять», — ответил Виид после короткого молчания. «Сейчас ваша задача освободить деревню Бэрон под командованием мастера Дариуса, не так ли?» «Ну, а в нашей миссии чем меньше народу, тем лучше. Прошу вас, выполните свое собственное задание самым прилежным образом». «Ведь что прикажете делать нам, если обнаружится, что людям негде будет жить после того, как мы вернем их домой?» «Да, командир», — Виид убедил Беккера и Дейла. «Да, при поддержке двух десятков пехотинцев Розенхаймской армии заложников будет проще освободить из крепости ящеролюдов, особенно с учетом того, что все десятники будут подчиняться Вииду. И если бы он принял их поддержку, то задание было бы уже не таким сложным. Его лидерство превратило бы солдат в грозную силу, однако у этого плана был и недостаток. Дариус обязательно бы заметил это. Уход Виида с товарищами из карательного отряда из 300 игроков и 200 солдат мог бы остаться незамеченным, но исчезновение такого большого количества солдат обязательно привлечет внимание Дариуса, и он захочет узнать, что произошло. Виид повел своих друзей в сторону описанных Гандвилвой гор, к западу от деревни Бэрон. Западные горы представляли собой мрачное место. В долине стоял влажный туман от водопадов, что создавало идеальные условия для жизни ящеролюдов. Их территория начинается отсюда. И к одним из достоинств профессии Пейла относилось улучшенное зрение и повышенная наблюдательность. Для рейнджеров эти навыки были жизненно необходимы, поскольку им нужно было уметь выслеживать животных и понимать различные виды местности. Пейл концентрировался больше на пассивных навыках, таких как быстрая стрельба или пробивание брони. Именно этим путем шло большинство рейнджеров, вплоть до второго развития своей профессии. Зато Виит во многом благодаря своей профессии скульптора превосходил остальных в искусстве мечника, благодаря особенностям своего класса и технике секущего ножа. Да, думаю, что ящеролюды перешли восточную границу и встали здесь лагерем. Коротко ответил Виит, осматривая местность. Долина оказалась больше, чем можно было ожидать. По лесу они шли осторожно, ожидая, что ящеры могут неожиданно напасть. И, наконец, они обнаружили воинов ящеролюдов. Рептилии напоминали гигантских двуногих ящериц, покрытых скользкой зеленой кожей. У них был 60-й уровень или чуть меньше. «Фу, какая гадость!» – прокомментировала Рамуна. С этим нельзя было не согласиться. Все монстры, как правило, имели неприятную внешность. Но все же Виида они не пугали. «Попробую тот же трюк, что я использовал с гоблинами», – решил он. Уровень ящеролюдов был на 10 выше, чем у гоблина. Но в данной местности на ящеролюдов накладывались штрафы, в то время как монстры в логовах наоборот усиливались. В логовах они сильнее наполовину, точно так же, как и монстры в ночное время суток. А это значило, что ящеролюды были не сильнее гоблинов. Отложив в сторону лук, Виит взял в руки свой крепкий железный меч. Он уже столько времени занимался приготовлением еды и вырезанием статуй, так давно не сражался, что сейчас его тело жаждало крови. «Пора попробовать одну из новых техник». Императорская техника бесформенного меча состояла из следующих 5 движений. Первая форма. Потребление манны 300. Вы совершаете 3 великолепных удара одновременно. С повышением навыка число ударов и урон от них растет. Вторая форма. Потребление маны 400. Вы мгновенно перемещаетесь врагу за спину и наносите удар. Третья форма. Потребление маны 600. Повышая временную силу своей атаки в 5 раз, вы разрушаете оружие врага. Четвертая форма. Потребление маны 1000. Вы начинаете танец смерти, нанося врагу удары по самым уязвимым местам. Пятая форма. Вы становитесь единым целым со своим мечом, собираете весь свой запас маны и выбрасываете его в одном ударе. При этом мана поглощается полностью, но если ее запас менее 2000, то дополнительно будет использовано ваше здоровье. В навык была включена одна техника из 7 быстрых шагов, которая представляла собой активный боевой навык, применяемый для уклонения от атак врагов. Виит дал каждому из навыков свое название. Первую он назвал «Триплет», а остальные – «Удар в спину», «Ломатель», «Танец мечей» и «Меч Цезаря» соответственно. Сейчас, благодаря таблеткам Императора, у Виида было 940 пунктов манны. «Триплет» он мог выполнить 3 раза – удар в спину 2 раза, а ломатель 1 раз. Остальные приемы пока можно было не брать в расчет, поскольку на них не хватало маны. Пятую форму, меч Цезаря, он мог бы активировать и без маны, но ему не хотелось ставить на кон свою жизнь ради одной попытки с неизвестным исходом. Технику шагов из книги навыков он назвал 7 небесных шагов. Она требовала 100 маны при активации, но, к счастью, после активации работала как минимум минуту без дополнительных затрат. Посмотрим, на что я способен. С тех пор, как Виит изучил императорскую технику бесформенного меча, он не дрался ни разу. «При свете дня монстры не такие уж и сильные», – тихо сказал он своим товарищам. «Полную силу они могут сражаться в своих болотах. А здесь, в долине, ослаблены. Я пойду первым, сражусь и разведаю их силы. Монстры, живущие в сухом климате, такие как ядовитые скорпионы или песчаные черви, сильнее в пустынях. А в данном случае ящеролюды, предпочитающие болото, на равнинах несколько ослаблены». И все же его товарищи удивились. Фактически, Виит только что предложил им просто и без затей атаковать крепость ящеролюдов. До сих пор они следовали за ним, полагая, что у Виида есть какой-то особый план, позволяющий победить превосходивших их ящеролюдов. Подожди секунду. Значит, мы возьмем и просто войдем в их крепость с боем? Спросил Пейл. Ну да, а почему бы и нет? Но ведь это задание сложности D, возразил Пейл. Раз это задание сложности D, то можно ожидать, что здесь находится около 800 ящеролюдов, верно? Спросил Виит. Пейл молча кивнул. 800, около того. Уверен, что когда мы брали задание Гандвилвы, подобная сложность была установлена именно исходя из этого. Но вам пока не стоит списывать и Дариуса со счетов. Дело в том, что он уже сейчас помогает нам. Дариус нам помогает? Пока Пейл качал головой, пытаясь разобраться, в чем дело, Виит раздал своим товарищам бутылочки. «Что это? Какое-то зелье?» – спросила Рамуна. «Это напиток. Я сварил перед выходом из крепости. Пустые бутылки я купил по дешевке в аптеке», – ответил Виит. «И почему ты даешь их нам сейчас?» – спросила Сурка. «Выпейте, и все сами поймете». В подтверждение Виит сам выпил свой напиток. «Вы выпили ликер живучести. Эффекты плюс 100, здоровье плюс 10, силы плюс 5, ловкости. Ослабляет болевые ощущения». Товарищи Виида выглядели сильно удивленными после того, как выпили из своих бутылок. «Не могу поверить, что ликер на такое способен», — сказала Ирен. Сурка только недавно достигла совершеннолетия, поэтому алкоголь впечатлил ее больше остальных. Ей понравился аромат напитка, его приятная сладость, и поэтому она выпила все до последней капли. «Я варил его недостаточно долго, поэтому эффективность понижена. Это сделано специально для того, чтобы напиток не вызывал похмелья. Когда вы пьете его вместе с едой», — сказал Виит. Выпив свой напиток, он уже направился в ту сторону, где, по его предположению, находились ящеролюды. Дариус считал себя везунчиком, и то, что ему поручили такое редкое задание, было тому лишним доказательством. Выполнение карательной миссии к деревне Берен могло поднять его характеристику славы на новый уровень. Высокая слава давала множество преимуществ, в том числе и с точки зрения заданий. К примеру, он мог бы теперь попасть на прием к тем известным людям, занимающим важные должности, которым невозможно было попасть с низкой славой. А у них уже можно получить более сложные, а значит более прибыльные задания. Командуя армией из 500 человек, Дариус мнил себя генералом. Его карательный отряд наконец подошел к деревне Берон. Деревянный забор, который должен защищать деревню от проникновения монстров, был разрушен. В домах были выбиты все двери. Войско стояло на холме, откуда все это можно было хорошо разглядеть. В деревне не наблюдалось ни одного монстра, но никто не спешил расслабляться. «Парас, разведай местность», — попросил Дариус одного из своих товарищей. «Хорошо, можете отдохнуть здесь, пока я не вернусь». Парас был вором, и, обладая крайне высокой ловкостью и наблюдательностью, он легко проскользнул в деревню. Через час он вернулся, тяжело дыша, и доложил. «Внутри спрятались сотни ящеролюдов. Они ждут, когда мы подойдем ближе». «Хотят, чтобы мы сражались с ними в рукопашную», — произнес Дариус холодно. Очевидно, ящеролюди, превосходя его солдат числом, хотели к тому же вовлечь их в ближний бой, хотя, с другой стороны, это оказалось ему только на руку. Во всеобщей суматохе Дариус со своими людьми, превосходя здесь всех по уровню, мог убить больше монстров. Такой расклад был для них более выгоден. «Ну что же, раз они этого хотят, то они этого получат», — решил Дариус. «Воины, в атаку! Отобьем деревню прямо сейчас!» Войско ринулось на штурм. Но неожиданно из домов стали убегать ящеры-люди. Люди! Мускулистые рептилии держали в одной руке щиты, а в другой мечи. Размахивая мечами, они ринулись в бой. Большинство игроков оказалось застигнуто врасплох. Дариус не предупредил их, что ящеры-люды спрятались в домах. «Слабые мне не нужны. Должны остаться только сильные. Те, что будут верны мне. Так зачем же тогда делиться славой и опытом со слабаками?» – размышлял Дариус, отрубая головы ящеролюдам. Подобную тактику, сулящую значительные потери, он применял специально. В основном потому, что не хотел, чтобы его доля славы и опыта была поделена между остальными тремя сотнями игроков. Солдаты Розенхаймской армии следовали за Дариусом. Ими командовал сэр Джавантес. Когда рыцарь понял, что они попали в ловушку и окружены ящеролюдами, атакующими их со всех сторон, он закричал: «Держать позицию! Отрядом сражаться, стоя спина к спине!» Десятки начали сбиваться в круговые формации. Подобный боевой порядок был визитной карточкой Розенхаймской армии. Десятками командовали опытные воины, такие как Беккер и Хорсом. «Готовимся к защите! Защитный строй! Мы тоже готовы!» Практически все десятники, которых обучал Виит, приняли одно и то же решение – в первую очередь защита. «Надерем им задницы!» Один только Бейкер поступил иначе. Встав в защитные круги, солдаты Розенхайма запутали ящеролюдов, заставив их сражаться внутри своеобразных сот, а Бейкер со своей десяткой появлялся то тут, то там и убивал растерявшихся ящеролюдов. Когда Виит приблизился к ящеролюдам, те стали выкрикивать свои традиционные агрессивные возгласы. «Человек! Глупый человек! Ты пришел умереть!» Размахивая мечами, они ринулись к Вииду. Их было пятеро, и хотя уровень ящеролюдов был ниже, чем у Виида, но это компенсировалось их числом. Если они окружат его, то у него окажется по одному противнику слева и справа, спереди и сзади. Плюс где-то будет еще один, но все же Виит сохранял спокойствие. За месяц в тренировочном зале он повысил на 40 пунктов силу, ловкость и живучесть. Значит, это достаточно просто. Но почему тогда никто не поступает так же? Ведь с более высокими характеристиками проще охотиться на монстров. Дело все в том, что это занимает один месяц, и весь этот месяц нужно непрерывно избивать пугало. Кому по силам заниматься таким скучным и утомительным делом? Если делать это непрерывно по 20 часов в день, то за месяц в сумме это займет 600 часов. И нужно повторять одно и то же действие постоянно, превозмогая боль и усталость в мышцах. Даже профессиональные атлеты не пойдут на это. В среднем спортсмены тратят по 5 часов в день на упражнения по развитию мускулатуры. А то, через что прошел Виит, равнялось 120 дням тренировки среднего атлета. А если сравнивать с ежедневными часовыми тренировками в тренажерном зале, то это равнялось 2 годам тренировок. Кто бы пошел на нечто подобное только для того, чтобы поднять 3-4 характеристики на 40 пунктов? То, что Вииту удалось это проделать всего за месяц, доказывает его невероятное упорство. Виит жаждал боя. Он собирался испытать неопробованный ранее на практике навык. Виит и Сурка шли впереди, готовые встретить ящеролюдов. Поскольку в их группе не было ни рыцаря, ни воина, то роль лидеров, принимающих решение о вступлении в бой, отдавалась им. «Виит», — сказала Сурка. «Да», — отозвался он. «Если я умру, бегите». После того, как Сурка увидела ящеролюдов, она была настроена пессимистично. «Не волнуйся, если кто-то из нас умрет, то первым буду я. Я отвлеку их внимание, как обычно», — уверенно ответил Виит. «Но, Ви, ты же скульптор. А, кстати, какого ты уровня?» – спросила она. 68-го. Увидев брешь в строе бегущих к нему ящеролюдов, Ви тут же устремился туда. «Осторожно!» – крикнула Сурка. Его неожиданная атака привела друзей в смятение, но Виит действовал уверенно. «Семь небесных шагов!» – воскликнул он. Он спокойно активировал эту шаговую технику. Она позволяла уклоняться от атак врагов, благодаря семи необычным и непредсказуемым шагам. Атаковав в лоб, он неожиданно исчез у ящеролюда прямо из-под носа, а в следующую секунду появился справа от него. «Триплет!» Меч Виида блеснул в воздухе. Три силуэта одновременно ударили ящеролюда в нижнюю, верхнюю и среднюю часть тела. «Дзэнь!» Ящеролюды все же были сильнее гоблинов. Они обладали змеиной подвижностью и высокой скоростью. Их атаки не были особо сильны. Главным преимуществом являлась их зеленоватая толстая кожа. Она сама по себе давала прекрасную защиту монстрам. А они к тому же наносили еще и трофейную броню, украденную у других рас. Это делало их сильным противником. Получив ранение от удара Виида, ящеролюд закричал от боли. Он потерял 80% здоровья и был на пороге смерти. Потребление маны у основного навыка Пейла силового выстрела составляло 25 пунктов. По сравнению с такими затратами, навыки Виида просто опустошали ману. Сила атаки, требующая столько маны, просто фатальна. Стоящая у Виида за спиной наблюдала, как развивались события. Они сражались вместе не один раз. С тех пор, как он самоотверженно убил волка и спас своих товарищей, он стал лидером их группы. А потом, после долгого перерыва, они встречают его, и оказывается, что он стал скульптором и начал готовить еду. Все это было непостижимо, но похоже, что он не потерял своих боевых навыков. «Не знаю, что это был за навык, но это смотрится здорово», – подумала Сурка. Выглядело это так, будто в ящеролюда вонзилось одновременно три меча. «Я не уступлю ему!» Она ударила того ящеролюда, которого атаковал Виит, собираясь окончательно вывести того из игры. Ящеролюд, ошеломленный триплетом Виида, упал на землю и не мог уклониться от ее удара. «Непрерывные удары!» Сурка сразу решила использовать свой самый сильный навык, поскольку враг был выше ее по уровню. А она нанесла 5 ударов подряд своими кулаками. У монахов этот базовый навык был наиболее популярен. На текущем уровне навыка она набрала уже 65% этого опыта в этом умении. Пораженный ее ударами в грудь и солнечное сплетение ящеролюд умер и исчез в серой вспышке. «Что такое?» Несмотря на то, что Сурка находилась в бою, она на мгновение замерла от удивления. Он был ошеломлен, но почему он так быстро умер? Когда монстр ошеломлен, он не может двигаться и получает двойной урон. Но Сурка все же почувствовала себя мошенницей. Ведь она смогла так легко убить ящеролюда 60 уровня. Впрочем, остальные ящеролюды умирать пока не собирались. Они зашипели от ярости, когда увидели, что их товарищи атакуют. И 4 клинка устремились к Виду практически одновременно, исключая любую возможность уклониться. Он извернулся, как тростник на ветру. 3 клинка едва не задели его голову, ногу и плечо. От 4-го удара он уже не успевал уклониться. Удар оставил длинную рану, но все же в итоге он получил лишь 1/4 от всего грозившего ему урона. Вы потеряли 350 пунктов здоровья. На скульптора накладывается множество ограничений, и одно из них – это запрет на ношение тяжелой металлической брони, а снаряжение, сделанное не из металла, как правило, обладает низкими показателями защиты. Конечно, если оно не сделано из особых материалов или не зачарована, поскольку Виита носил стандартную кожаную куртку, купленную им по дешевке на распродаже в секонд-хенде, то для него даже один удар мог оказаться смертельным. Техника секущего ножа. Меч Виида, окруженный полупрозрачной дымкой, вновь устремился к одному из ящеролюдов. Удар был направлен в шею. Благодаря великолепному навыку владения мечом, Виид мог точно наносить удары в жизненно важной точке. Критический удар. Техника секущего ножа, позволяющая игнорировать защиту противника, нанесла ящеролюду огромный урон. К сожалению, она требовала слишком много маны. Если бы не это обстоятельство, то Виит применял бы ее постоянно. В бой вступила Рамуна со своими заклинаниями. Огненный удар! Появившийся столб огня разделился в воздухе на 4 огненных шара, которые ударили ящеролюдов. В качестве дополнительного эффекта это заклинание временно отбрасывало врагов, что давало сражающимся игрокам сделать передышку. Огненная стрела. Пейл сдерживал монстров своими стрелами. Ящеролюды были особенно чувствительны к огню, и он умел наделять стрелы стихии огня. Исцеляющая длань. Ирен быстро восстанавливала потерянное видом здоровье, а затем воспользовалась священной магией. «О, моя богиня, снизойди на него! Защити его духом святым! Даруй ему силы противостоять злу! Благословление!» Благословление усиливает защиту и силу игроков. Существует бесчисленное количество различных усиливающих заклинаний. Колдовство шаманов временно повышает скорость, увеличивает силу и ловкость, не менее эффективны ауры паладинов. Но самые эффективные баферы – это все же священники. Сражаясь долгое время под действием благословения священника, вы начинаете чувствовать себя беззащитным без него. Выполнив свои обязанности, Ирен резко отчитала Виида. «Виид, на этот раз ты зашел слишком далеко». Виит кивнул, принося извинения, хотя на самом деле он осознанно напал на ящеролюдов безо всякой защиты. Очень уж хотелось испытать их силу. К тому же он хотел узнать, насколько эффективна в бою техника бесформенного меча. И результаты превзошли все ожидания. Боевые навыки, доступные Вииду на данный момент, требовали огромного количества маны, поэтому он не мог позволить себе затягивать сражение, иначе придется попросту остаться без маны. Однако в короткой битве его навыки были невероятно эффективны. Когда запасы маны возрастут за счет роста уровня, и когда потребление маны уменьшится благодаря высокому мастерству мечника и развитию ремесленных навыков, тогда техника бесформенного меча проявит весь свой потенциал. Тем не менее, его действия выглядели безрассудно. С точки зрения товарищей, они не знали, что у него был 68 уровень, а также полагали, что скульпторы слабее других классов. Бесспорно, у скульпторов очень слабая защита. Пожалуй, худшей защитой, чем у скульптора, обладают только классы, использующие заклинания. Но, с другой стороны, у Виида была техника секущего ножа, а после смены класса на его боевые способности начало оказывать влияние и скульптурное искусство. Хрупкий скульптор. Неизвестно, что сдало его в будущем, но сейчас он относился скорее к ДД, нежели к кому-либо другой роли. Виит улыбнулся, почувствовав действие благословения Ирен. Сила увеличилась на 20%, и он чувствовал себя более уверенным. «Вы потеряли 230 пунктов здоровья». Виит позволил одному из ящеролюдов ударить себя. Благодаря священной защите Ирен он получил значительно меньше урона. Это значило, что за последнее время она повысила уровень этого навыка. «Вот именно, это мне и нравится в группе. Священники ценятся всеми за свои способности. Любая группа готова принять их, независимо от того, каким уровнем навыков они обладают». Ирен усердно оттачивала свои навыки, чтобы компенсировать этим низкий уровень, своего героя, и теперь в охоте на монстров она была незаменима. Навык перевязки ран Виида работал только в промежутках между сражениями, поэтому по боевой эффективности исцеляющая длань могла дать ему большую фору. «Я погляжу, Виид, ты остаешься верен себе и по-прежнему бросаешься в самую гущу боя», — улыбнулась ему Ирен, несмотря на то, что только что отругала его. «Виид никогда не бегал от монстров. Разве можно упускать драгоценные крупицы опыта? Конечно, он не нападал на слишком сильных существ, но в остальных случаях ему нравилось прыгать в самую гущу сражения и устраивать кровавую резню, совершая безумные кульбиты, бешено двигая руками и ногами. Он чувствовал себя свободным. Он набирался опыта, повышал уровни, собирал вещи, улучшал навыки и получал от всего этого такое удовольствие, что это окупало все усилия и всю пролитую кровь. И прежде, в земле магии, и даже сейчас, Виид всегда первым бросался в бой, лишь только завидев монстров. Триплет. Удар в спину. Восстановив ману, Виид вновь применил свои навыки. Он собирался лучше освоиться с ними. Потребляемая ими мана рано или поздно восстанавливалась сама по себе. Вы не смогли активировать навык. Поскольку уровень многих его боевых навыков был практически нулевым, у него часто не получалось даже активировать их. Когда нечто подобное происходило, он на несколько секунд терял возможность двигаться. В данном случае он полагался на своих товарищей и продолжал раз за разом пробовать активировать свои навыки. Зная, что ему всегда помогут, он чувствовал себя в безопасности. От его атак невозможно было защититься, и ящеролюды погибали практически мгновенно. Когда сражение завершилось, товарищи удивленно уставились на Виида. Они очень сильно опасались встречаться в бою с 5 ящеролюдами, но оказалось, что бой завершился даже раньше, чем Сурка или Пейл смогли принять в нем хоть какое-то значительное участие. «Виид, это навык. Это какое-то читерство». Пейл и Сурка сказали это практически одновременно. Ответил Виид. «Там уже с твоим высоким уровнем мы тебе, похоже, вообще не нужны», — добавила Рамуна. «Но это не так», — покачал головой Виид. «Самый слабый из этих навыков потребляет 300 маны, так что я не могу его использовать более чем 3 раза подряд». «Правда?» Виид дождался, пока шокированные друзья придут в себя. «У меня всего лишь 230 пунктов маны, значит, я даже 1 раз не смогу его активировать. Когда столько же маны у тебя, мастер Виид, раз ты можешь активировать его 3 раза, недоверчиво спросил Пейл. «Чуть больше 900, ответил Виид. «О боже!» – Пейла это шокировало. У Рамуны и Ирен было около 500 пунктов маны, и подобные запасы маны превосходили средний показатель для их уровня. Поэтому заявление Виида сильно удивило друзей. Виид кратко рассказал о том, что с ним случилось. Его задание на получение профессии легендарного лунного скульптора по своей сути нарушало все общепринятые рамки. Как правило, игрок выбирает свой класс где-то на 5 уровне. И вот перед ним стоит человек, который стал скульптором, вопреки всем нормам, на 68 уровне, пройдя через множество испытаний. «Так ты не просто скульптор, а лунный скульптор, скрытый класс», — вздохнул Пейл. «Значит, это именно ты тот знаменитый скульптор, о котором все говорят в крепости?» «Знаменитый?» — переспросил Виид. «Мы слышали, что какой-то парень в центре города создает и продает статуи», — ответила Ирен. «Хотели тоже что-нибудь купить, но денег не было». Ирен взглянула на Виида умоляющим взглядом, в котором совершенно очевидно читалась ее просьба. «Вообще-то я и не пытался этого от вас скрыть. Как бы то ни было, но я сделаю позже статуи для каждого из вас». «Спасибо, Вид! Спасибо!» «И я тоже хотел бы статую, если ты не против», — сказал Пейл. Вид пообещал сделать по статуе для каждого члена их группы. «Ну что же, мы достаточно отдохнули. Пора надрать кому-нибудь задницу. Это задание ограничено по времени, поэтому лучше бы нам поспешить». «Конечно!» Вид повел свою группу дальше через земли ящеролюдов. Как правило, их бои проходили так. Вид начинал бой, наносил несколько критических ударов, а Пейл и Сурка быстро добивали тех, кто выжил. Когда врагов было слишком много, Рамуна с расстояния уничтожала одного-двух ящеролюдов. Затем они отдыхали, восстанавливая манну. Они уже успели хорошо отработать совместную технику. Вместе они убили множество лис, волков и медведей. Собрали большое количество меха и мяса. И вот теперь они переключились на ничего не подозревающих ящеролюдов. Темп их охоты был гораздо выше, чем если бы Виит охотился в одиночку. Сейчас, в отличие от задания в логове Литвард, все участники боя находились в одной группе, и опыт честно распределялся между каждым из них. Вииду больше не обязательно было наносить добивающие удары по раненым врагам. Конечно, если бы он просто стоял в стороне и ничего не делал, то его участие в бою было бы минимально, а значит, он получал бы и меньше опыта. Но Виит и не из тех людей, кто стоит в стороне. «Ух ты! А эти рептилии богаче, чем кажутся!» – воскликнула Сурка, увидев трофеи, выпавшие из убитого ящеролюда. Среди их трофеев уже была стальная перчатка, нагрудник, и вот теперь они получили кольцо. «Кольцо маны увеличивает максимальный запас маны на 3%. Их группа впервые получила в награду бижутерию. Кому отдадим?» Все посмотрели друг на друга, но в конце концов кольцо получила Ирен, поскольку они ранее решили, что необходимо повысить запасы ее маны. Если она сможет дольше оказывать поддержку в бою, то сражения станут более безопасными. Текущее правило распределения трофеев в команде гласило: трофей получает тот, кто первым его поднял. И если простые вещи, предназначенные для продажи, оставались у тех, кто их подобрал, то редкие предметы они передавали тем, кому они больше всего требовались. Данное правило, на первый взгляд, может показаться не очень справедливым, но выбрали его именно потому, поскольку оно больше соответствовало стилю их игры. Начав бой, они непрерывно шли вперед. Поэтому, решив прорываться в крепость ящеролюдов, отряд не собирался останавливаться, не добившись поставленной цели. Если бы они поручили сбор трофеев кому-то одному, то вскоре у этого человека был бы превышен предел переносимого веса. Поэтому было принято решение, что трофеи может поднимать любой из них, до тех пор, пока может без затруднений нести вещи. Виит и Сурка, самые активные участники сражений, как правило, не подбирали трофеи. Сражаться, будучи перегруженным трофеями, не очень хорошая идея. Глава 12. Статуя Фрейи. Чем ближе Виит и его товарищи подходили к лагерю ящеролюдов, тем больше на их пути попадалось монстров. «Мы уже убили около 400 монстров. И это мы пока что снаружи. Тогда сколько же их внутри?» — переговаривались друг с другом Рамуна и Ирен. «Вот, смотрите, вы ведь знаете, что ящеролюды живут группами, верно?» — улыбнулся в ответ Виит. «Да, мастер Виит. Они собираются большими стаями, нежели орки», — ответила Ирен. «Верно. Кроме того, они ревностно защищают свои территории. Но что происходит, когда кто-то вторгается в их владения?» — спросил Виит. «Они тут же дают отпор», — ответила Сурка. «Верно. Именно по этой причине игроки считают их опасными монстрами. То есть у нас скоро начнутся проблемы? До сих пор они двигались через долину без особых опасений. Часто отдыхали и восстанавливали ману. Одним словом, было не похоже, чтобы Виит чего-то опасался. Именно поэтому сейчас его слова звучали странно. При других обстоятельствах, да нам бы грозила опасность, но в данном случае мы можем полагаться на Дариуса. После подобного объяснения они начали понимать, на чем основана уверенность Виида. «О, о чем ты? А, поняла!» – воскликнула Сурка. «Дариус и правда нам помогает», – обрадовалась Рамуна. «Войско ящеролюдов, разместившееся в лагере, в данный момент должно было выступить против карательного отряда, вторгшегося на их территорию. Другими словами, их базовый лагерь сейчас должен быть практически покинут. Там, скорее всего, осталось только горстка воинов-охранников. Также Виит полагал, что и награбленные у крестьян ценности ящеролюды должны были хранить где-то здесь. Так что, помимо задания Гандвилвы, он к тому же преследовал еще и некоторые свои цели. Теперь мы столкнемся с более сильным противником. «Зададим им жару?» – спросил Виит. «Так точно», – ответила Сурка. «Нужно действовать осторожно. Нельзя сталкиваться с крупными силами противника», – добавил Виит. У Сурки, благодаря ее невероятной ловкости, хорошо получалось разделять врагов, выманивать и убивать одиночек в бою один на один. «Ну что, рептилии, нападайте!» «Люди, мы убьем вас!» За Суркой погналось четверо ящеролюдов. Вид и Пейл быстро доставали стрелы из колчанов, натягивали луки и расстреливали их. Виит стрелял достаточно медленно, но скорость Пейла за счет его умения быстрой стрельбы была настолько высока, что его руки буквально размазывались в воздухе. Их навыки в стрельбе из лука сильно различались, к тому же на скорость Пейла влияли и другие пассивные навыки. И хотя Виит неплохо развил свой навык стрельбы из лука во время охоты на гоблинов, но все же не мог соперничать с Пейлом. Ведь тот вообще не расставался со своим оружием. Пейл успевал выпускать новую стрелу еще до того, как предыдущая поражала цель. Начиная с 5 уровня, когда он стал рейнджером, он развивал быструю стрельбу и пробивание брони. Последний навык усиливал поражающую силу его стрел. Виит выпускал стрелы до тех пор, пока ящеролюд не подошел вплотную. Хотя он не наносил большого урона своими стрелами, но зато повышал уровень умения стрельбы из лука. Хотя в основном он занимался этим просто потому, что не мог стоять в стороне и ничего не делать. Зачем ждать, пока опыт, то есть враг, подойдет вплотную? Виит никогда не уставал от сражений. Он любил драться, и ничто не помешало бы ему заниматься этим. «Ачи, ачи, ачи!» – вырывался у него боевой клич. И Рен, и Рамуна посмеивались. Однажды они спрашивали у него об этом, и он сказал, что этот крик у него вырывается сам собой. Виит ничего не мог с этим поделать. Для него этот возглас был чем-то вроде ликования. Он выкрикивал его, когда был сильно возбужден. К счастью, еще не случалось такого, чтобы монстры, заслышав эти крики, нападали на группу. Но все же, когда он сражался плечом к плечу с другими игроками, эти невольные выкрики смущали и его самого. Как правило, Виит всегда собран, но иногда он теряет контроль и ведет себя как ребенок, думала Ирен. Однажды у них произошло забавное сражение. На них напало 6 ящеролюдов. В тот момент, когда начался бой, 2 ящеролюдов уже были убиты Виитом, но оставалось еще 4. Он не стал трогать их, потому что тогда Рамуна, Пейл и Сурка не получили бы опыта за этот бой. Более того, у него самого тогда кончилась бы мана, в то время как у Ирен ее запасы остались бы полны. Таким образом, всей группе пришлось бы отдыхать только потому, что мана закончилась у него одного, а если бы они так поступали, то теряли бы понапрасну время и могли не успеть завершить задание. Дух ящеролюдов взяла на себя Сурка, но оставшиеся двое накинулись на Виида, желая отомстить за убитых товарищей. Меч Виида требовал починки, у него осталось менее 10 пунктов прочности. Мощные техники – это серьезное испытание для оружия. Оно быстро изнашивается, а Вииду нужно было чем-то сражаться дальше. Враги не собирались давать ему время на передышку и ремонт. «Убрать железный меч!» Виид отложил свой меч в инвентарь и сжал кулаки. «Непрерывные удары!» Кулаки Виида начали непрерывно избивать врагов. Он применил любимый навык Сурки, и хотя он произнес название навыка, но на самом деле никакого навыка активировать не смог. Не зная навыка, нельзя им воспользоваться. Вместо этого, избивая ящера-люда, он просто имитировал то движение, которое использовала Сурка. Уже достаточно давно, практически с самого начала его приключений, он хотел попробовать подраться с монстрами голыми руками. И теперь у него прекрасно это получилось. Его руки двигались с невероятной скоростью. Наносить болезненные удары по ящеролюдам помогало ремесло, добавляющее 50% к силе атаки кулаками. «Ух, руки человека, они делают больно!» Вид наседал на врагов, нанося удары, а ящеролюды отмахивались мечами. Ни Виид, ни ящеролюды не видели ничего вокруг себя, полностью погрузившись в схватку и стремясь только к одному – прикончить друг друга. Виид мягко двигался из стороны в сторону, и каждый его удар достигал цели. Он использовал для удара инерцию своего тела, постоянно переставляя ноги и перенося вес. Его кулаки били ящеролюдов в грудь и в живот. «Подлый человек! Все время бьет в одно и то же место!» – скулил ящеролюд от боли. «Виид, не ослабляй давление!» Ирен занималась исцелением тех, кто сдерживал врага. Она хорошо освоила навык лечения, и как только чье-то здоровье опускалось ниже 70%, она прикасалась к нему исцеляющей дланью. Безопасная и эффективная тактика. Вииду понравилось это ощущение, когда наносишь удар своей собственной рукой. Сражения на мечах не ощущались настолько реалистично, как рукопашный бой. Ящеролюды и Виид избивали друг друга, но силы были неравны. Лица ящериц искажала боль, а на его лице была лишь улыбка. Он размахивал своими кулаками, крича от возбуждения. Тем временем Рамуна и Пейл забрасывали врагов стрелами и заклинаниями. В основном они направляли их в тех двух ящеролюдов, что насели на Сурку. Те двое ящеролюдов, с которыми дрался Виид, похоже, не имели никаких шансов победить. Но они все еще держались. Добавлена новая характеристика – сопротивляемость. Сопротивляемость, как правило, создается у воинов уже в самые первые дни приключений. По мере развития она все больше уменьшает получаемый от врагов физический урон, а также немного повышает запас здоровья. В эту характеристику можно вкладывать бонусные очки при повышении уровня, но, как правило, большинство игроков развивает ее естественным способом. Это происходит, когда герой получает урон. После того, как к списку характеристик Виида была добавлена сопротивляемость, тактика его действий несколько изменилась. Теперь он следил за тем, сколько маны осталось у Ирен, и специально подставлялся под мечи ящеролюдов. Это была одна из тех сил, овладеть которой можно только через боль и страдания. Она развивалась только при получении урона, и Виид относился к тому типу людей, которые могли с радостью поставляться под удары, лишь бы у Ирен хватало маны на лечение. Королевской дороге, когда вы ранены, вы чувствуете настоящую боль. Что касается Виида, то он ей даже наслаждался. Один из ящеролюдов наконец исчез в смертельной вспышке, испустив предсмертный крик. Победив одного ящеролюда в рукопашную, Виит совершил нечто выдающееся. Троих остальных ящеролюдов раскатали в лепешку Рамуна, Пейл и Сурка. Сам Виит в этом бою убил троих ящеролюдов. Но даже с железным мечом сделать это без постоянного лечения Ирен было бы не так-то просто. Так что успехов сражения они достигли благодаря общим усилиям. Если рядом было две или более групп ящеролюдов, то Сурка обычно брала на себя дальнюю группу, а в других случаях бой мог бы начать Пейл, издалека упуская свои стрелы. Но все же, как правило, первым действовал Виит. Он врывался в ряды ящеролюдов и свободно размахивал мечом. Его товарищи присоединились к бою и помогали прикончить монстров. Так они добивались победы. Именно это и нравилось Вииду в товарищах. Пусть в дороге они постоянно шумели и разговаривали, но как только начинался бой, становились воплощением тишины и сосредоточенности. Да и Виит с ними очень хорошо сработался. С тех давних пор, когда приходилось охотиться на лис у крепости Серебур, прошло много времени, и группа выработала экономичную и быструю тактику охоты. После очередной победы над группой ящеролюдов они проникли в лагерь, где увидели только несколько сломленных хижин и раскиданных по пустой долине. «Пленники внутри», — решил Виит. Его глаза блеснули. Пленные родители обнаружились в клетках, сотканных из переплетенных веток деревьев. Виит осмотрелся. В деревянной клетке сидело около 10 человек. Охраняли их 8 ящеролюдов. 8! С учетом того количества манны, которым он располагал, Виит мог бы быстро убить двоих-троих, но тогда его товарищам придется иметь дело с оставшимися 5 стражниками. Он не сомневался, что они смогут победить, но в этом случае был риск, что могут погибнуть Ирен или Рамуна, у которых слабая защита и небольшой запас жизни. Для магов и клириков опасность представляет даже пара случайных ударов ящеролюда. Виит и Сурка переглянулись и кивнули друг другу. «Виит, я пробегусь до того места, где мы вошли в крепость, и вернусь обратно». «Спасибо, Сурка, этого должно хватить», — шепотом сказал Виит. Сурка начала действовать. «Человек! Как она попала сюда? Сейчас убьем!» 5 стражников рванулись в атаку. Увидев приближение Сурки, 3 остальных ящеролюдов остались охранять пленников. А они не так тупые, как я ожидал. Убедившись, что Сурка и ее последователи покинули зону видимости, Виит и Пейл вышли к оставшимся ящеролюдам. «Больше людей! Снова люди!» Ящеролюд заикнулся от удивления. «Техника секущего ножа. Огненная стрела. Силовой выстрел». Против людей стражники едва продержались 1 секунду. Пейл и Виит быстро расправились с ними и открыли деревянную клетку. Но пленники лишь стояли и со страхом смотрели на спасителей. Виит понимал, что им пришлось пройти. Смерть от рук ящеролюдов могла настигнуть в любой момент. «Мы пришли по просьбе Гандвиллы, старосты деревни Барен», — сказал он им. «Старосты?» «Да, он просил освободить вас и отвезти домой. Кто-нибудь из вас ранен?» «Сюда, пожалуйста». Виит зашел в клетку и оказал первую помощь раненым, используя травы и бинты. Это восстановило им здоровье. «Виит, Сурка возвращается», — сказал Пейл. Сурка, отвлекавшая ящеролюдов от клетки, быстро бежала обратно. «Побудьте в клетке еще несколько минут. Приготовьтесь уходить. Если вы же хотите снова увидеть своих детей, верно?» — мягко попросил Виит крестьян. Кто-то, наверное, посчитал бы заботу о крестьянах своей главной целью, и, в общем-то, был бы прав. Им ведь как раз и требовалось спасти пленников и безопасно доставить их в деревню Берен. Но Виит думал наперед. Драгоценный опыт. Виит выполнял спасательную миссию и после завершения задания получит в награду очки опыта за каждого спасенного человека. Да, он отказался от того опыта и славы, что сулила ему карательная миссия, но в данном случае они получили даже больше выгоды. Команда Виида добила тех пятерых ящеролюдов, которых отвлекала Сурка. Они быстро спрятали крестьян в безопасном месте, продолжив поиски других пленников, и также освобождали их. Разочарование ждало их, когда они обнаружили, какие трофеи захватили ящеролюды. Орки и гоблины собирали золото и драгоценности, но рептилии, в том числе и ящеролюды, были слеплены из другого теста. Совершая набеги на людей, они редко брали какие-то ценности, поэтому в трофеев ящеролюдов команда виидов обнаружила горы щитов, брони и железного оружия. Они собрали вместе все вооружение, не желая ничего оставлять ящеролюдам. Тот максимальный вес, который герой может нести, зависит от его силы и живучести. И даже Рамуна с Ирен теперь тащили в своем инвентаре тяжелую поклажу. Но, конечно же, оружие несли не только его люди. «Мы вас спасли», — сказал Виит спасенным. На лицах некоторых крестьян появилось недовольство. «Вообще-то мы не просим у вас никакой платы за спасение. Ганвилва пообещал нам награду лишь одно семечко, то есть мы спасаем вас не за деньги». Теперь уже крестьяне выглядели не так недовольны. «Я понимаю, через какие неприятности вам пришлось пройти», — добавил Виит, улыбаясь. «Но не могли бы вы все же помочь нам отнести все это вооружение в деревню?» Лица крестьян вновь изменились. В плену они страдали от голода, и им не хотелось теперь делать что-либо, что могло бы задержать их возвращение домой. «Как вы видите, эта долина очень хорошо защищена от нападения, и я слышал, что сюда часто наведываются орки». Крестьяне вздрогнули, лишь услышав слово «орки». «Они едва выжили в этом нашествии ящеролюдов. Если на них нападут еще и орки, то ситуация станет вовсе безнадежной». «Подумайте, что будет, если орки найдут это место. Как же они будут рады найти здесь все это снаряжение? Тогда они могут просто взять все это оружие и напасть с ним на деревню Бэрон. Поэтому я считаю, что вооружение необходимо унести отсюда. Поможете ли вы нам?» Крестьяне, убежденные Виидом, взвалили на свои спины столько, сколько могли унести, и стали спускаться к деревне. Когда они вернулись, Дариус и его войско уже освободили деревню Бэрон от ящеролюдов. Деревня была разрушена, но спасенные пленники все равно плакали от радости, когда возвращались домой. «Спасибо вам, друзья!» – обратился к ним Виит у ворот деревни. «Без вашей помощи мы бы не смогли так безопасно добраться сюда. Я остаюсь здесь, а вы можете пойти обнять своих детей. Они ждут не дождутся своих отцов и матерей». Как только Виит закончил говорить, крестьяне побросали свою поклажу и разбежались кто куда в поисках детей. Гандвилова, за спиной которого толпились детишки, дожидался их у ворот. «Мама! Папа! Селин! Марон! Вы живы!» Это был трогательный момент воссоединения родителей и детей. «Мастер Виит, вы завершили мое задание!» — подошел Гандвилва, поглаживая свою белую бороду. «Да, сэр», — коротко ответил Виит. «Я благодарен вам за то, что вы смогли спасти всех пленников. Честно говоря, я даже не смел надеяться, что вам это удастся. Вы совершили хороший поступок. Никто из нас не забудет ваши услуги». Задание завершено. Бедствие в деревне Бэрон. Разлученные семьи жителей деревни Бэрон воссоединились вновь благодаря храбрым героям, пожелавшим восстановить справедливость. После налета ящеролюдов деревня была разрушена, но вскоре здесь вновь будет слышно кудахтанье кур и лай собак. Дети с радостью вернулись под опеку родителей, по крайней мере до тех пор, пока родители вновь не примутся за их воспитание. Дети благодарны пришедшим на выручку героям. Слава повысилась на 15 пунктов. Вы получили новый уровень. Вы получили вознаграждение «Безымянное семя». Слава и опыт распределились поровну между всеми членами группы. Но семя было передано непосредственно ее лидеру, Вииду. «Деревня Берен отныне многим обязана вам». «Ну что вы, это наш долг, мы всегда готовы служить делу мира и процветания вашей деревни». На возможность получения нового задания влияет множество факторов. Если НИИПам требуется что-либо как можно быстрее, то они попросят об этом первого же встречного. Но большинство из них не станет доверять незнакомцам. Они будут ждать до тех пор, пока не встретят того, кто им больше приглянется. «Дариус, думаю, ты еще будешь жалеть об этом». Виит заслужил доверие старейшины Гандвиловы. Спасенные группой Виида пленники также будут чувствовать себя обязанными своим спасением. Это даст им преимущество в торговле и общении с местными. Конечно, если Дариус решит больше не появляться в деревне Берн, то тут не о чем волноваться. Но однажды он может пожалеть об этом. Например, если, будучи командиром карательных сил, пожелает усилить свое влияние в южной провинции. Очевидно, что хрупкая дружба – это не звонкая монета, но тем не менее она может перерасти в будущем в нечто большее. При других обстоятельствах Дариус, может, и не отказался бы от этого задания, но в тот момент он был командиром карательных сил. Отказаться от своей изначальной миссии по освобождению деревни от ящеролюдов, сулящей многие преимущества, вместо нее взяться за спасение горских крестьян из логова ящеролюдов, это достаточно непростое решение. Поэтому Виит понимал решение Дариуса, но в то же время он сочувствовал его недальновидности. Хорошие возможности не подворачиваются часто. Они, так же как и несчастья, случаются неожиданно. Неожиданно Кандвилва удержал руку Виида. «Кстати говоря, у меня есть еще одно поручение для вас, мастер Виид. Вы заслуживаете доверия, и я слышал от солдат карательного отряда, что вы скульптор. Это правда?» «Это так», — спокойно отозвался Виид. «Раньше на центральной площади нашей деревни стояла статуя Фрейи, которой мы возносили молитвы. В Розенхайме Фрейя была наиболее популярным божеством, ей поклонялись как богине плодородия и красоты. У статуи Фрейи мы просили богиню о мире и процветании», — мрачно сказал Гандвилва. «Но в этом году случилось несчастье. Статуя была разбита. Теперь, когда я вспомнил об этом, я начинаю подозревать, что все эти несчастья произошли с нами именно из-за этого». «Вы хотите восстановить статую богини?» «Да, мастер Вид. Я бы хотел, чтобы вы нам изваяли новую статую Фрейи. Вообще-то я уже просил одну чужестранку найти нам замену, но с тех пор я не слышал от нее никаких вестей. Я одел это срочное. Не могли бы вы изваять для нас статую Фрейи?» «Статуя богини Фрейи. В деревне Берен поклоняются Фрейе, богине красоты и плодородия. Некогда статуя богини Фрейи была установлена на главной площади деревни, но во время наводнения на нее упала сосна и разбила ее. Несмотря на то, что ящеролюдов удалось прогнать, жители деревни не будут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока в деревне вновь не появится статуя Фрейи. Создайте для деревни новую статую Фрейи и верните деревне мир и спокойствие. Уровень сложности. Классовое задание. Требование. Доступно только для скульпторов». Оказалось, что это задание для скульпторов. Уровень сложности и награда не были определены, поскольку они определялись результатом работы. У многих заданий вознаграждение определялось подобным образом. Как правило, если цели установлены не очень четко, то награда зависела от результата. В противном случае награды были фиксированы. Таким заданиям относились, например, доставка сообщений или определенных предметов. «Пожалуйста, подождите, мне нужно посоветоваться с товарищами». Его товарищи, молчаливо слушавшие всю беседу, заулыбались и поздравили его. «Поздравляю тебя, Виит. Удачи!» – сказала Сурка. «Я думал, что мы допустили ошибку, решив не участвовать в карательной миссии. Но теперь я этому даже рада», – улыбнулась Рамуна. «Благодарю вас», – ответил Виит. «Но если я приму это задание, то некоторое время не смогу охотиться вместе с вами». Виит просил у товарищей разрешения, и Пейл дал его. «Да, все в порядке. Карательным силам тут осталось лишь погасить последние очаги сопротивления. Свою часть ящеролюдов мы уже убили, а дальше сможем справиться и сами. Честно говоря, Виит, у тебя гораздо более высокий уровень, чем у нас. Так что мы не будем против, если ты возьмешь это задание». Пейл избавил Виида от излишних проблем. На самом деле его товарищам не очень нравилось охотиться с теми, чей уровень был выше их собственного, поскольку Виид в большинстве сражений одновременно играл роли и ДД, и танка, то остальные чувствовали себя просто помощниками в его приключениях. Настоящие товарищи должны вносить в победу равный вклад. А когда кто-то в команде чувствует, что он обязан своим достижением другому человеку, такая команда не сможет работать вместе. «Ясно. Тогда я приму задание», — сказал Виит и подошел к Гандвилле. «Я сделаю статую Фрейи, сэр». «Вы приняли задание». «Благодарю вас, мастер Виит. Пожалуйста, сделайте статую как можно быстрее», — сказал Ганвилва. Когда Виит со своими товарищами выходил из деревни, к ним подошли Беккер и Хосрам со своими отрядами. «Рады вновь видеть вас, командир», — сказал Беккер. «А где остальные?» — спросил Виит. «Они преследуют бегущих ящеролюдов», — ответил Хорсам. «Похоже, что другие войска гнались за остатками выбитых из деревни войск ящеролюдов». «А вы?» – спросил Виит. «Сэр Дариус приказал всем солдатам армии Розенхайма оставаться здесь», – сказал Беккер. Как и подозревал Виит, Дариус оставил солдат Розенхайма для защиты деревни, чтобы забрать себе всю славу и опыт. И сейчас деревню охраняли только солдаты. Они отошли в уединенное место, Виит держал семя в руке. «Кстати говоря, по поводу вознаграждения за спасение крестьян, что же такого особенного в этом семени?» Услышав вопрос Сурки, Виит взглянул на семя и сказал: «Честно говоря, у меня есть одна странная книга, и там изложена такая легенда. Небесный город». Когда Виит рассказал им о полученной от волка книге, даже Пейл, как правило, умевший держать себя в руках, выглядел возбужденно. «У каждого искателя приключений Версальского континента есть мечта. Мечта найти таинственную землю. Землю, о которой повествуют легенды и мифы. Первым оставить отпечатки своих ног на неизученной земле и стать первооткрывателем. Или найти новое подземелье, раскрыть его загадки. Тот, кто открывает новое место, помимо славы, получает еще и множество дополнительных возможностей. Он получает шанс стать сильнее и шанс погибнуть». «Небесный город? Ты уверен, что это место существует?» «Я слышал о подземном городе», — сказал Пейл. «Подземный город?» — переспросил Виит. «Да, говорят, это город построен глубоко под землей гномами. Там находится их дворец. Там могут начинать свои приключения те, кто выбрал расу гномов?» «Нет, я слышал, что туда даже не каждого гнома пускают. Немногие знают об этом месте. Там можно изучить секреты кузнечного мастерства и ремесел». Гномы для вида, они были головной болью. Если человек хочет изучить навык ремесло, то ему обязательно нужно выбрать себе ремесленную профессию. Скульптор может выучить ремесленный навык на базовой стадии скульптурного мастерства. Вид получил его даже до выбора профессии за выполнение уникального серийного задания про преемника Захаба. Но не всем так везет. Практически никто не получает таких подарков. Повара и кузнецы должны развить свой основной навык как минимум до средней стадии, чтобы изучить ремесло. Портной может изучать его, развив портняжное дело до 8 в базовой стадии. Тот, кто не хочет становиться ремесленником, не может развить свои ремесленные навыки до средней стадии. Таким образом, если он захочет выучить ремесло, то ему придется оставить портняжное дело. Но вот гномы, они рождаются сразу с навыком ремесло. Сразу после активации нового аккаунта. Таким образом, гномы по природе невероятно живучи и сильны. И плюс к тому же получают навык ремесло. Вид постоянно думал об этой расе. Конечно, у гномов есть и недостатки. Низкий рост, штрафы на применение магии и использование лошадей, а также недоступность экспертной стадии боевых навыков. Когда-нибудь Виит хотел бы посетить подземный город. «Хотел бы я сходить туда», — сказал Виит. «Это будет непросто. Я слышал, что они враждебно относятся к людям. Туда пускают только прославленных ремесленников. И если ты не заслужишь их уважения, то в город тебя не пустят», — ответил Пейл. Мастера скульптуры, такие как Захаб и Гейхар, фон Арпен, могли однажды посещать подземный город. Подозреваю, что там может быть скрыта какая-то загадка, связанная со скульптурным искусством. Как бы то ни было, Виит достал неидентифицированное семя, полученное от Гандиловы. «Ну ладно, займемся этим. Если я не прав, то мы лишь зря потратим наше время», — сказал Виит. «Я думаю, ты принял верное решение». «У меня хорошее предчувствие», — Ирен и Рамуна подбадривали Виита. «Идентифицировать», — сказал Виит. Он не хотел обмануть ожидания своих друзей и идентифицировал семя. «Семя небесного дерева. Прочность 1-1. Действие открывает путь к небесному городу. Требование. Необходимо посадить его рядом с деревней Берн». Прочитав окно с описанием, Виит на мгновение прикрыл глаза. Его товарищи нетерпеливо ждали хороших новостей. «Это действительно оно». Как только Виит подтвердил свои предположения, его друзья одобрительно заулыбались. Тем не менее, предстояло еще кое-что обсудить. «Не хочется, чтобы кто-то заметил, как мы сажаем семя и попал в небесный город вместе с нами». Виит собирался взять с собой свою группу, но он не собирался посвящать в это дело ни Дариуса с его приспешниками, ни других участников карательной миссии. Эгоистично. Да, но все же семя добыли они. Пейл, Сурка, Ирэд и Рамуна. И это они вместе с Виидом выполнили задание. «Согласен. Если небесный город и существует, однажды кто-то найдет его. Но вовсе не обязательно, чтобы именно мы рассказывали о нем», — поддержал Виида Пейл. Это была не столько монополия на информацию, сколько желание тех, кто знает, как этими знаниями распорядиться. А если все узнают о существовании небесного города, то ценность их открытия снизится, и все, что Виит делал, окажется напрасным. Глупо следовать законам общественной морали и справедливости, ведь никто же не спешит наивно раскрывать свои собственные секреты ради общественного признания. «Я согласна, слишком рано об этом рассказывать», — сказала Ирен. «Пойдем туда одни», — поддержала Сурка. Вскоре они достигли общего согласия по этому вопросу. Впрочем, пока еще было рано отправляться в небесный город, Виид должен закончить задание «Статуя богини Фреи», а другие его товарищи еще должны были разобраться с карательной миссией. Они решили посетить небесный город после того, как закончат текущие дела. С одной стороны, они с воодушевлением желали исследовать новые территории, но с другой, они были несколько озабочены. Если новая зона окажется для них слишком сложна, все, что им останется, это полюбоваться небесами и вернуться ни с чем. Исследователю всегда грозит подобная опасность. Виит приготовил несколько неплохих оправданий. Если возвращающимся войски Дариуса начнут задавать вопросы о том, почему они не участвовали в сражениях. Но когда те вернулись в деревню Берн, их осталось меньше сотни, и они были увлечены сами собой, постоянно ругаясь друг с другом. «Это твоя вина! Ты хочешь сделать из меня козла отпущения?» «Из-за твоих глупых идей погиб Колоня. Он должен был сам смотреть, что делает. Ты обвиняешь покойника?» Когда войско освобождало деревню Берн и добивало остатки ящеролюдов, оно понесло большие потери. Не стоило надеяться, что группа людей, впервые сражавшихся плечом к плечу, способна производить какие-то совместные тактические маневры. Поэтому в ожесточенных рукопашных схватках погибло множество неосмотрительных игроков. И, как следствие, теперь подчиненные Дариуса больше не питали к своему командиру теплых чувств. «Это же сражение! Часть большой войны! Мы участвуем в подобном впервые!» — говорил Дариус. «В войне потери неизбежны, верно? Вы к этому привыкнете». «Потери? Ты называешь смерть колонии неизбежной потерей? Да тебе просто плевать. Это все из-за твоего безграмотного руководства», — кричал в гневе потерявший своего друга игрок. «Не ты ли сам просился под мое командование? Мне надоело впустую молоть с тобой языком. Тем более, что мы так или иначе победили в этом бою». «Да какого черта?» Споры между Дариусом и его подчиненными только разгорались. И пока речь шла о больших потерях, никому не было дела до Виида и его товарищей, не принимавших участия в бою. Виид осмотрел Дариуса и людей из его команды. Никто из них не был ранен, все были живы и здоровы. Наверняка они собрали большую часть опыта в карательном отряде. Заманили других игроков в ловушку, и когда те измотали ящеролюдов, вступили в бой и добили рептилий. В таких сражениях именно командующий армией определяет то, как следует сражаться. Его действия могут изменить исход всей битвы. Позже Виит узнал, что ящеролюды спрятались в лесах и послали небольшой отряд, чтобы заманить людей в ловушку. В лесу они сражались лучше. К тому же в лесу большая армия неповоротлива. У тех, кто устраивает засады, больше преимуществ, чем у атакующих. Дариус и его люди погнались за приманкой, а войску приказали идти через лес. Пока они гнались за приманкой, основные силы врага взяли войско в клещи. Начался бой, и войско потрепало ящеролюдов. Но и само понесло потери. Тогда появился Дариус с его людьми. После того, как они добили свою приманку, они внезапно вернулись к основному войску и добили раненых ящеролюдов. В итоге Дариус и его группа набрали больше всего опыта и славы. «Я сделал все, что мог. Мы вернулись, убили ящеролюдов и спасли вас. Вы должны быть нам благодарны», — спокойно ответил Дариус. «Что? Думаешь, мы не знаем, чего ты добивался?» «Как он может утверждать подобное?» – громко обвиняли Дариуса другие игроки. «Он о себе слишком большого мнения. Дариус всего лишь очередной второсортный лидер». Они обвиняли Дариуса и его людей так открыто, что тем пришлось наконец показать зубы. «Прекращайте эту пустую болтовню! Если у вас кишка не тонка, то можете вызвать меня на дуэль», — сказал Дариус. Вас бы вообще сейчас здесь не было, если бы я не взял вас с собой». Виит с определенной долей цинизма наблюдал за Дариусом и другими игроками карательного отряда. «Дураки!» Теперь Дариус заработал себе дурную репутацию среди игроков. Полученные им взамен очки народного доверия и славы того не стоили. Он погнался за Синицей и не заметил журавля. Синиц можно ловить и так, без особого шума. Но вот журавли действительно требуют безрассудства. К тому же следует постоянно смотреть по сторонам, чтобы ничего не пропустить. Вот как следует поступать. Так или иначе, но что касается других участников карательной миссии, то в своей общей недальновидности они могут винить только самих себя. Чего такого они увидели в Дариусе? Что так безропотно последовали за ним? Если бы игроки хоть на секунду задумались и усомнились бы в его намерениях, они бы не стали тогда участвовать в мероприятии. Но люди слишком сильно доверились незнакомцу. То была только их вина. Если бы игроки вели себя осторожней, то их друзья были бы живы. Продолжение следует.